Часть 13. Настоящая опасность. Проснувшись, мы увидели сверкающую белизну. Тучи, которые висели над нами целую вечность, унес неутомимый ветер, и рассвет настал на фоне сапфирового неба. Несколько часов беспокойного отдыха почти никак не убавили нашей крайней усталости. Мы выкарабкались из палатки и равнодушно взирали на этот новый мир, как огородные пугало на громадный осенний небосвод. Уортроп показал налево. «Ты знаешь, что это такое, Уилл Генри?» — спросил он осипшим голосом. Я покосился туда, куда был направлен его палец. «Что?» «Я, конечно, могу сильно ошибаться, но, по-моему, это то, что люди называют солнцем, которое встает на востоке, Уилл Генри. Это означает, что вот там запад, там север, а там юг». Он хлопнул ладонями. В торжественной тишине леса звук оказался очень громким. «Вот так! Гораздо холоднее, но и гораздо светлее, да? Сегодня мы покажем хороший темп и уже не будем ходить кругами! Пошевеливайся, Уилл Генри! Давай паковаться!» Он заметил, что я уставился на него. «Что такое? В чем дело? Разве ты не видишь? Нам все удастся!» «Мы заблудились», — заметил я. «Нет», — настаивал он, — «мы просто не туда попали!» Он принужденно рассмеялся. Это была неуклюжая пародия на смех. «Ты не улыбаешься! Я так редко пытаюсь шутить, Уилл Генри! Своей улыбкой ты мог бы меня поощрить!» «Я не хочу поощрять», — ответил я и опустился на корточки, чтобы достать из земли колышек. «Понимаю! Ты все еще переживаешь из-за вчерашнего вечера. Знаешь, я наговорил лишнего. На самом деле я так не думаю. Я всегда признавал твою полезность, Уилл Генри. Ты всегда был для меня незаменимым». «Для этого я живу, сэр». «А теперь ты притворяешься». Я покачал головой. Я говорил искренне. Это вовсе не была беззаботная прогулка, как виделось монстрологу. Снега в некоторых местах нападало на 5 футов. Попадались сугробы в мой рост. Я проваливался в них по пояс, и приходилось беспомощно ждать, пока доктор опустит Чандлера и вытащит меня. В полдень мы остановились и стали горстями заталкивать снег в свои разгоряченные рты. Я 20 минут терпел нытье Уортропа о снегоступах, думая при этом, что мы сами легко могли бы соорудить из веток что-то похожее. Солнечный свет едва ли смягчил холод. Каждый новый шаг по глубокому снегу давался не столько физическим, сколько волевым усилием. Мы шли в правильном направлении, но все равно могли находиться еще в десятках миль от цивилизации. Я перестал беспокоиться. К середине дня меня охватила глубокая летаргия. Все, чего мне хотелось, это свернуться и уснуть. Я даже перестал чувствовать холод. Более того, начал потеть. Я уже подумывал о том, чтобы снять толстую шерстяную фуфайку, когда меня окликнул Уортроп. «Уилл Генри, посмотри-ка туда!» Высоко над верхушками деревьев парили несколько черных точек, величественно нарезая круги на восходящих потоках воздуха. Грифы, как их называл сержант Хок. «Теперь надо пошевеливаться», — сказал доктор, направляясь прямо в их сторону. «Где есть падальщики, Уилл Генри?» «Там есть или скоро будет и падаль. Если мы поспешим, то вечером сможем поесть по-королевски». И мы поспешили, пробираясь по неподатливому снегу, и наши мышцы возмущались, когда нам приходилось продираться через скрытые под снегом корневища и подлесок. Мы уже были на пределе дыхания и сил, когда добрались до точки, над которой патрулировали падальщики. Это была высокая белая сосна, и на верхних ветвях устроились несколько их собратьев. Они были так же безмятежны, как дьяконы, собравшиеся на дневную трапезу. Их еда висела, запутавшись в самых верхних ветвях. Его руки были распростерты, а ноги сдвинуты, как у распятого Христа. Голова склонилась на плечо, пустые глазницы смотрели на невидимый горизонт. С нашей наблюдательной точки в 40 футах внизу он выглядел очень маленьким, не больше меня. Он был похож на ребенка, который ради забавы забрался на дерево и застрял у верхушки. Выше лезть не мог, а спускаться боялся. Я видел блестящие латунные пуговицы на его распахнутой куртке, треплющуюся на ветру разорванную рубашку и клубок замороженных кишок, которые блистали в солнечных лучах. Пока я смотрел, один из стервятников повернул свою лысую голову к лицу человека, повел ею свойственным падальщикам странно непристойным движением и вырвал из открытого рта человека язык. Мы нашли нашего пропавшего проводника. «Ты сможешь это сделать, Уилл Генри?» — спросил доктор. «Думаю, да, сэр». «Нет, без «думаю». Ты сможешь это сделать?» Я кивнул, симулируя уверенность. «Да, сэр». «Хороший мальчик!» Я набросил на плечо моток веревки и начал тяжелый подъем. Ствол у сосны был скользкий. Толстые внизу ветви по мере подъема становились тоньше. «Лезь сбоку, Уилл Генри! Не под ним! Он, должно быть, окостенел! Осторожно! Смотри, что ты делаешь, мальчик! Эта ветка треснула! Я даже отсюда вижу! Осторожно, Уилл Генри, осторожно!» Ветер тянул меня за плечи, резал мне щеки, пел у меня в ушах. Я смотрел только на свою добычу и не опускал глаза вниз. Когда моя голова поравнялась с подошвами его сапог, я остановился передохнуть. У меня болели руки, и онемевшие ноги не чувствовали под собой тонкую ветку. «Выше, Уилл Генри!» — крикнул монстролог. «И в сторону! А так он упадет прямо на тебя!» Я кивнул, хотя и сомневался, что он увидит этот знак согласия. Еще 3 фута вверх, и вот я уже поравнялся с его торсом. Вся его грудная клетка была вскрыта. На ребрах гирляндами висели сверкавшие, как алмазы, кристаллы льда, окаймляя разорванный живот. Его легкие были похожи на 2 огромных ограненных бриллианта, замерзшие внутренности блестели, как влажный мрамор. Это было ужасно и прекрасно. Я полез выше. Когда я макушкой коснулся его вытянутой руки, я взглянул в лицо Джонатана Хока, или в то, что от него осталось. Насколько же выражение лица зависит от глаз? Разве можно без них отличить страх от любопытства, радость от печали? У него был вырван нос. Как и язык, он теперь переваривался в желудках птиц, которые вернулись в безоблачное небо, сварливым клёкотом протестуя против моего вторжения. Они были терпеливы. Мясо никуда не денется, а если и денется, то где-то еще найдется другое. Мясо есть всегда. «Нет, нет, нет!» — долетел до меня голос доктора, едва слышный сквозь свист ветра. «Не на пояс, Уилл Генри! Накинь петлю ему на шею!» Одной рукой, уцепившись за угрожающе наклонившуюся ветку, я потянулся и набросил на голову сержанта Хока в спешке завязанную петлю. Стервятник оторвал ему не весь язык. Кусок размером с мой мизинец, все еще прикрепленный к корню, свисал у него с нижней губы. Этим разорванным теперь языком он пел слова той песни. Эти замерзшие теперь легкие давали словам дыхание. Это ледяное теперь сердце наполняло их смыслом. «Уилл Генри, какого черта ты там застрял? Немедленно спускайся! Пошевеливайся, Уилл Генри! Пошевеливайся!» Я сбросил веревку. Мой спуск на землю был тягостно медленным. У сержанта он получился гораздо быстрее. Резкий рывок, и тело, жесткое как статуя, с глухим стуком упало лицом вверх на снег. Доктор опустился перед ним на колени. Он хотел обследовать тело, пока было светло. Может быть, он искал сходство между ранениями Хока и Пьера Ларуза? Я не могу за это поручиться, потому что он не информировал меня о своих намерениях. Может, в нем просто проснулось профессиональное любопытство. Я довольно насмотрелся, и поэтому не стал за ним наблюдать. Там, на верхушке дерева, я видел такое, что возбудило меня почти так же, как монстролога. Труп. Я проследил за взглядом Хока, и вдалеке увидел мерцающее золотом в лучах заходящего солнца широкое озеро, и на его дальнем берегу — Ваужушк-Онигум, город Ред-Портидж. Он сдержал свое обещание на вершине дерева, которое племя Хауденосауни называет деревом великого умиротворения. Он указал нам путь домой. Это была наша последняя ночь в пустыне. И это была наша худшая ночь в пустыне. С заходом солнца температура упала. Было 20 градусов мороза, а нам нечем было развести огонь. Прежде чем забраться в палатку, мы нагребли на ее стенки снег, чтобы ее утеплить. Но доктор оставил меня на какое-то время наедине с Чандлером, чье состояние час от часу ухудшалось. Его лицо стало пепельного цвета, а единственным признаком жизни были маленькие облачка дыхания, заметные в морозном воздухе. Я боялся, что все наши невзгоды окажутся напрасными. Я боялся, что Чандлер не переживет эту ночь. Уортроп велел мне остаться с ним, но я ослушался приказа. Доктора слишком долго не было. В конце концов, ведь что-то же убило Пьера Ларуза и Джонатана Хока. Он стоял по щиколотке в снегу, глядя на щедро рассыпанные по небу звезды, под чьим серебристым светом лес обращался в блистающий алмаз. «Да», — мягко сказал он, — «в чем дело?» «Я не знал, что с вами случилось, сэр». «Хм, со мной ничего не случилось, Уилл Генри». Сержант Хок лежал там же, где приземлился, с раскинутыми руками, словно он замерз, изображая снежного ангела. «Если не считать, что где-то по дороге я обронил свой здравый смысл», — продолжал доктор. «Почему я не сообразил забраться на дерево и оглядеться вокруг?» «Вы думаете, с ним это и случилось?» «Ну не взлетел же он туда! Я в этом почти уверен». «Но почему он не спустился обратно?» Он покачал головой. Он показал на небо. «Видишь, это Орион, охотник, мое любимое созвездие. Очевидно, ему что-то помешало. Возможно, какой-то хищник. Он, дурак, убежал без ружья. А возможно, у него была боязнь высоты. И он там замерз от страха. Замерз, да. Скудный выбор слов. Но что могло его так разорвать? Посмертные травмы, Уилл Генри, от стервятников». Я задумался. Лучшее средство при разговорах с Пеленором Уортропом. Иначе за это приходилось расплачиваться. Но он ни за что не держался. Он смотрел вдаль, и его руки были раскинуты. Вот так. Как будто он был повешен. «Что ты предполагаешь, Уилл Генри?» «Ничего, сэр. Я спрашивал...» «Прошу прощения! Конечно, сейчас очень холодно, и на холоде звуки воспринимаются иначе, но я не расслышал, чтобы ты что-то спрашивал». «Ничего, сэр». «Думаю, ты имел в виду высказаться в том смысле, что его позиция на дереве не соответствовала предположению, что он по каким-то причинам забрался туда. Но я бы возразил против такой точки зрения, как безосновательной, поскольку он мог попасть туда, только взобравшись. Я был прав с самого начала». Он покинул лагерь, чтобы найти дорогу, и нашел ее как раз вовремя для нас, и слишком поздно для себя. Более важный вопрос заключается в том, что его убило. Ответить на этот вопрос несколько затруднительно из-за повреждений, нанесенных падальщиками, так что сейчас я бы сказал, что виной этому переохлаждение. Сержант Хок умер от холода. Я прикусил губу. Никакой живой человек не принял бы такую позу. Только сумасшедший повесился бы так в 40 футах над землей. И такая точка зрения казалась мне вполне основательной. Этой ночью оно пришло за нами, потому что мы его обидели. Мы взяли то, что оно предназначало для себя. Оно пришло за нами. Оно, которое появилось раньше слов, безымянное с бесчетным количеством имен. Первым его услышал монстролог. Он ткнул меня, чтобы разбудить, и закрыл мне рот ладонью. «Снаружи что-то есть», — прошептал он, касаясь губами моих ушей. Он отпустил меня и скользнул к выходу из палатки. Он присел в футе от меня, и в руках у него я увидел силуэт винтовки. Сначала я ничего не слышал, кроме жалобного стона ветра в верхушках деревьев. А потом услышал его. Отчетливый звук чего-то большого. Оно шло, с треском проламывая снежный наст. «Это может быть медведь», — подумал я, — «или даже лось». Для человека звук был слишком громким. Я подался вперед, пытаясь определить, откуда он доносится. Сначала казалось, что он близко, может, всего в нескольких футах перед нами, но потом я подумал, нет, он за деревьями, далеко позади нас. Монстролог поманил меня к себе». «Похоже, вернулся наш желтоглазый друг, Уилл Генри», — прошептал он. «Останься с Джоном». «Вы пойдете туда?» — ужаснулся я. Не успел я договорить, как он уже ушел. Я занял его место и смотрел, как он осторожно идет к деревьям. Его силуэт был отчетливо виден на фоне девственного снега. Теперь было слышно только, как сапоги доктора ломают тонкий снежный наст. Это и еще учащенное дыхание Джона Чандлера позади меня, как после долгого подъема в гору. В серебристом свете звезд я пристально оглядывал лес в поисках желтых глаз. Я так безраздельно сконцентрировался на этой задаче, что даже ни о чем не думал, когда Чандлер начал бормотать в своем умопомрачении все тот же бред, который он время от времени нес уже много дней. «Гуцнут нешт, гебгун прошпех». Мое сердце учащенно забилось, потому что доктор совсем пропал из вида, оставив меня в компании с единственным звуком, булькающей чушью, издаваемой Чандлером. Если бы он хотя бы вел себя тихо, то я бы мог, по крайней мере, слышать доктора. Я оглянулся. Он садился. Верхняя половина старого одеяла свалилась ему на колени. В полутьме светилась его серая вспотевшая кожа. Глаза были открыты, несоразмерно огромные на исхудавшем лице, ярко-желтые и с крохотными зрачками размером с игольное ушко. И из них капали охряные слезы, густые, как свернувшееся молоко. Моим первым побуждением, основанным на недавнем опыте, я помнил, что случилось, когда наши взгляды встретились в последний раз, было бежать, предельно увеличить расстояние между нами. Доктор в сложившихся обстоятельствах, безусловно, не одобрил бы такой вариант. То, к чему я бы побежал, могло оказаться гораздо хуже того, от чего я бы убегал. Он задыхался. Я видел кончик его серого языка. С его воспаленной нижней губы текли слюни и капали на клочковатую щетину на подбородке. В неверном свете его зубы казались исключительно большими. «Спокойно, спокойно, спокойно», — сказал я себе. «Он не чудовище, он человек, он друг доктора». Я ему улыбнулся ободряюще, как я надеялся, улыбкой. Его реакция была молниеносной. Он резко, неуловимо для глаза, прыгнул на меня. Его костлявое плечо ударило меня в подбородок силой тарана. Я упал на спину, и в глазах у меня запрыгали черные звезды. Одна рука зажала мне нос и рот. Другая, корявыми ногтями, разорвала на груди рубашку, рассекая под ней нежную кожу. Сначала меня обдало горячим зловонным дыханием, потом растрескавшиеся гноящиеся губы прижались к моему телу прямо над бьющимся сердцем. Потом зубы. «Его называют Атсон, Диену, Аутико, Виндико», — говорил монстролог. «У него десяток имен в десятке разных земель, и оно старше, чем горы, Уилл Генри». Я брыкался ногами и бестолку мусолил ладонь, давившую на мой открытый рот. Моя голова лежала вне палатки, зрение было затуманено бесчетными звездами, горящими холодным огнем и сверкающими, как кристаллы льда в оскверненном храме останков Джонатана Хока. «Орион, охотник, мой любимый!» В ушах стучала кровь, грудь болела, сердце прыгало и так стучало в ребра, словно жаждало, чтобы Чандлер им овладел. Его рот трудился над моей горящей грудью. Я чувствовал, как его зубы продираются через отжившие клетки, стремясь к непорочной сердцевине. «Оно ест, и чем больше оно ест, тем голоднее становится. Оно умирает от голода, даже когда обжирается. Это такой голод, который нельзя утолить». В разрушенном святилище слышно блеяние жертвенного козла. В могильном молчании зовут мое имя. «В его ледяной хватке нет надежды на спасение». Кто-то всхлипывал. Чандлер плакал над ранами, которые сам нанес. Он поедал плоть и слезы. В самой глубокой из ям расчесывает волосы моя мать. Золотистый свет. У нее изящные кисти рук. Я помню, как она пахла. Звезды начинают одна за другой срываться с небес. Они падают в золотистый свет, в котором сидит моя мать. Как такой слабый может быть таким сильным? Мои руки бессильно повисли. Мои пятки немощно скребли землю. Я чувствовал, что перетекаю в него. «Я уже почти пришел, мама. Я прихожу к тебе через него, принесенный ковчегом его поцелуя». Мы потерянно сидим в окаянной пустыне. Мы поднимаем наши пустые глазницы к равнодушной луне. Сильный ветер доносит голос, который зовет нас по имени. Золотистый свет такой теплый, Он врывается мне в глаза и заполняет меня, и я больше не боюсь. Приклад Винчестера ударил в основание черепа Чандлера. Тонкая шея откинулась назад. Уортроп еще раз ударил изо всей силы. Он бросил винтовку, схватил его за плечи и отшвырнул. Чандлер прыгнул на него. Доктор отразил атаку друга боковым ударом кулака в голову. Чандлер зацепился за мои дергающиеся ноги и рухнул без чувств. Вместо лица у него была маска из слизи и крови. Доктор опустился рядом со мной на колени. Вместо звезд я теперь видел его темные глаза. «Уилл Генри», — пробормотал он. Он наклонился, чтобы обследовать рану. Я слышал, как он шипел сквозь зубы. «Глубоко, но не слишком», — пробурчал он. «Настоящая опасность — это заражение». «Настоящая опасность», — слабым эхом отозвался я. С громоподобным грохотом, взметнувшимися расщепленными кольями, разодранным полотном и спутанными промерзшими веревками, палатка лопнула, и ее остатки полетели в лес, словно гонимы ураганом. Доктор упал на меня, и тень упала на нас. Она стерла все звезды. Ее зловоние заполнило Вселенную. Ее злобный глаз светился бледно-желтым цветом. Я посмотрел в этот глаз, и этот глаз в ответ посмотрел на меня. Следующие несколько минут не сохранились в моей памяти. Был желтый глаз, а потом деревья, кусты ежевики, заросли спутанных ползучих растений, гнилые бревна и мелкие полузамерзшие ручьи, хруст наста и дервишевская пляска звезд, пока мы бежали по лесу. Я в своем ослабленном состоянии ступал по следам, продавленным в снегу тяжести двух мужчин — доктора и потерявшего сознание Джона Чандлера, которого Уортроп закинул себе на плечо. Мы бросили все: рюкзаки, фляги, аптечку, даже винтовки. Они были бесполезны против того, что нас преследовало. «На Аутико не охотятся. Это Аутико охотится», — говорил Огимаа. «Ты не зовешь Аутико. Аутико зовет тебя». Ветер больше не пел высоко в кронах деревьев. Он визжал, он выл, он рыдал. Под нашими ногами содрогалась земля. Лес вторил ритмичным, разрывающим уши стуком, первородным биением сердца богини земли Геи. Я все больше отставал. Я больше их не видел, только ломанную вереницу их следов на девственном болоте. Позади меня, с приглушенным снегом грохотом, валились вырванные с корнем деревья. Скрип их ломающихся ветвей был жалостным аккомпанементом ревущему ветру и зубодробительной канонаде, с которой нас преследовали. Я уже брел, шатаясь и чуть не падая, как пьяный. Я упал на колени. Потом прошел несколько шагов и снова упал. «Пусть оно меня возьмет», — подумал я. «От него нельзя убежать. От него нельзя спрятаться». Стоя на коленях, я обхватил голову руками и ждал, когда старик возьмет меня. «Вставай! Вставай, Уилл Генри, вставай!» Монстролог поднял меня на ноги и подтолкнул вперед. «Если ты снова упадешь, то получишь пинка!» — крикнул он. «Ты понял?» Я кивнул и все равно упал. С яростным рыком доктор снова поднял меня, обхватил за пояс свободной рукой и пошел вперед. На одном плече у него болтался Чандлер, под другим висел непослушный воспитанник. Так, придавленный с одного бока ношей, которую он сам выбрал, а с другого — доставшийся ему в наследство, Пеленор Уортроп продолжил путь по белой пустыне. Книга пятая. Изобилие. Возможно, люди подходят ближе к истине в своих суевериях, чем в науке. Генри Дэвид Торо. Часть 14. Тот, кто тебя вытащил. Сначала я подумал, что сплю. Комната, как бывает во сне, была одновременно знакомой и незнакомой. Облупленный кувшин на умывальнике, расшатанный шкаф, выцветшие белые шторы на узком окне, комковатый матрац, на котором я лежал. Или я сплю, или умер. Решил я, хотя никогда не думал, что небеса могут быть такими удручающе обшарпанными. Однако это была моя первая постель. За какое время? казалось, прошло больше жизни. «Ну, наконец-то ты проснулся!» Старый пол заскрипел, приблизилась высокая тень. Потом на его лицо упал слабый свет. Ни лесного мусора, ни щетины, ни старого плаща, ни грязных штанов. Волосы были свежеподстрижены. Я определил признаки пудры. «Доктор Уортроп», — прохрипел я, — «где я?» «В нашем старом жилище в Расселхаузе. Я удивлен, что ты не признал его по грубоватому очарованию». «Как долго я...» «Сейчас утро третьего дня», — сказал он. «Доктор Чандлер...» «Сегодня днем он отправляется в Нью-Йорк». «Он жив?» «Я извиню тебя за этот вопрос, Уилл Генри, потому что ты был не в себе. Но да, так и есть». Он улыбался. Он положил ладонь мне на лоб и быстро ее убрал. «Тебя немного лихорадило, но уже все прошло». Я поднес руку к груди и почувствовал на ней марлевую повязку. «У тебя там останутся кое-какие шрамы, чтобы производить впечатление на дам, когда ты станешь старше. Ничего более серьезного». Я кивнул, все еще не способный все это осмыслить. Это было как во сне. «Мы выбрались», — неуверенно сказал я, желая получить подтверждение. Он кивнул. «Да, Уилл Генри, мы выбрались». Мы на время оставили эту тему. Он выложил мою одежду и нетерпеливо ждал, пока я с трудом одевался. Все мои члены болели, все мышцы дрожали от слабости. Грудь при малейшем движении ужасно жгло. Когда я сел, комната закружилась у меня перед глазами, на мое изможденное тело накатила волна дурноты, и я вцепился в простыни, чтобы удержать равновесие. Рубашку я надел сам, но когда нагнулся, чтобы сунуть ноги в штаны, завалился вперед. Доктор успел меня подхватить и не дал упасть лицом в пол. «Ну же, Уилл Генри!» — грубовато сказал он. «Давай, обопрись на меня!» Он натянул мне штаны и туго застегнул ремень. «Вот так. Думаю, мне не надо нести тебя по лестнице. Гордость не позволит тебе стерпеть такое унижение. Давай, держи меня за руку». Таким образом, мы прошли в таверну в лобби гостиницы, где доктор заказал чайник чая и попросил нашего официанта, который был также барменом и поваром, опорожнить кладовую. И уже скоро я набивал рот печеньем и жарким из оленины, оладьями в искристом кленовом сиропе, свежей колбасой и беконом, яйцами, жареной картошкой, кукурузной кашей и запеченной форелью. Уортроп советовал мне сбавить темп, но его предостережение осталось незамеченным в моей застольной вакханалии. Казалось, будто раньше я вообще не знал, что такое еда, и чем больше я сейчас ел, тем острее становился мой аппетит. «Тебе станет плохо», — сказал монстролог. «Да, сэр», — пробормотал я с набитым печеньем ртом. Он закатил глаза, отпил чаю и посмотрел в окно на Мейн-стрит, постукивая пальцами по столу. «Вы хорошо его рассмотрели, сэр?» — спросил я. «Хорошо рассмотрел что?» «То, что гналось за нами». Он повернулся ко мне. На его лице ничего нельзя было прочесть. «Не было ничего того, что гналось за нами, Уилл Генри». «Но глаза... Вы их видели?» «Я?» «Я видел». «Видел глазами человека, страдающего от обезвоживания, недосыпания, голода, физических травм, усталости, холода и огромного страха. Примерно такими же глазами, какие тогда были и у меня». «А как же палатка? Ведь что-то вырвало ее прямо из...» «Сдвиг ветра!» Он снисходительно улыбнулся, заметив мое недоумение. «Метеорологический каприз. Редкое явление, но тем не менее встречается». «Но я слышал его, сэр, как оно гналось за нами. Оно было огромным». «Ты ничего такого не слышал. Как я тебе и раньше говорил, страх убивает наш рассудок. Мне не следовало паниковать, но я, как и ты, был в состоянии серьезного эмоционального расстройства. Будь я в здравом уме, я бы понял, что лучше всего было бы оставаться на месте как можно дальше от деревьев». «Далеко от деревьев? Это предпочтительно во время землетрясения». «Землетрясение», — сомнением повторил я. Он закивал. «Это было землетрясение?» «Ну а что же еще?» — спросил он раздраженно. «В самом деле, Уилл Генри, альтернатива, которую ты выдвигаешь, абсурдна, и ты это знаешь». Я положил вилку. Я вдруг понял, что больше не хочу есть. Вообще-то я наелся до отвала, меня всего распирало и немного подташнивало. Я посмотрел на свою тарелку. На меня пустым взглядом уставился мертвый глаз форели. Куски белого мяса пристали к тонким полупрозрачным костям. «Я раздену ее до нога. Я увижу ее такой, как она есть». Я подумал о Пьере Ларузе, а потом о сержанте Хоке, о его руках, широко раскинутых, словно чтобы объять безбрежное небо, о его пустых глазницах, рассматривавших то, что мы, сохранившие свои глаза, не могли видеть. «Если ты закончил с обжорством, — сказал доктор, взглянув на свои часы, — то нам надо поспешить. Мы опаздываем навстречу». «Навстречу, сэр?» «Они не позволят нам уехать, пока они поговорят с тобой. А мне не терпится как можно скорее покинуть этот очаровательный маленький форпост на краю земли». Они оказались двумя детективами из северо-западной конной полиции. Доктор сразу же сообщил о смерти Ларуза и сержанта Хока, и тело Хока быстро нашли там, где мы его оставили, меньше чем в 10 милях от северного берега лесного озера. Был снаряжен отряд, чтобы найти самодельную могилу Ларуза с помощью карты, набросанной Уортропом. Он сказал дознавателям, что не знает точного места, но оно находится в стороне от главной тропы и примерно в дневном переходе от стойбища чукучанов на песчаном озере. Доктор привык иметь дело с разного рода правоохранителями. Это была неотъемлемая часть его работы, поскольку монстрология в известном смысле исследовала криминальную составляющую природы. На все вопросы он отвечал четко. И неопределенность в ответах появилась только когда его спросили о цели путешествия, предпринятого Джоном Чандлером. «Исследование», — ответил он уклончиво. «Исследование чего, доктор Уортроп?» — спросили детективы. «Некоторых туземных верований». «Не могли бы вы высказаться точнее?» «Ну, он определенно не обсуждал это со мной», — сказал Уортроп с ноткой раздражения. «Если вы хотите узнать больше, то я бы рекомендовал вам спросить доктора Чандлера». «Мы спрашивали. Он заявляет, что ничего не помнит». «Я не сомневаюсь, что он говорит правду. На его долю выпали ужасные испытания». «Ему все же повезло больше, чем его проводнику». «Если вы предполагаете, что он имеет какое-то отношение к убийству Ларуза, то вы прискорбно ошибаетесь, сержант. Я не хочу указывать, как вам надо исполнять свои обязанности, но человек, которому следует задавать эти вопросы, — это Джек Фидлер». «О, мы поговорим с мистером Джеком Фидлером. У нас есть донесение, что у песчаного озера творятся странные вещи». Потом настала моя очередь. Детективы вежливо попросили доктора выйти. Он решительно отказался. Они попросили еще раз, уже совсем не так вежливо, и он, видя, что упрямство может только отсрочить наш отъезд, неохотно согласился. В течение следующего часа они расспросили меня обо всем путешествии с первого дня и до ужасного последнего, и я отвечал на вопросы со всей обстоятельностью, опуская только то, что, как сказал доктор, было порождено обезвоживанием, недосыпанием, голодом, физическими травмами, усталостью, холодом и огромным страхом, то есть любые намеки на аутику. «Ты знаешь, зачем Чандлер туда отправился?» — спросили они меня. «Думаю, это были исследования». «Исследования, да-да, это мы слышали». Тут они неожиданно сменили тему. «Что он за доктор?» «Доктор Чандлер?» «Доктор Уортроп. Он натурфилософ». «Философ?» «Ученый». «Что он изучает?» «Природные явления», — с запинкой выговорил я. «А доктор Чандлер, он такой же философ?» «Да». «А кто ты?» «Тоже философ». «Я помощник». «Помощник философа. Я оказываю доктору услуги». «Какого рода услуги?» «Услуги незаменимого свойства». «У доктора неприятности?» — спросил я, надеясь сменить тему. «Сержант северо-западной конной полиции мертв, парень, так что у кого-то неприятности будут». «Но я же вам говорил, он ушел от нас. Однажды ночью он исчез, а когда мы его нашли, он был мертв. Лесная лихорадка, забрался на дерево и умер от мороза. Местный парень, который вырос в этих лесах, охотился и рыбачил в них, излазил их отсюда и до полярного круга. И вот он убегает, затаскивает себя на дерево во время первого в сезоне большого бурана. Ты ведь видишь, что все это не стыкуется, Уилл. Однако так все и случилось. Я испытал почти головокружительное облегчение, когда они проводили нас наружу, не украсив наши запястья наручниками. «Мы будем держать с вами связь, доктор Уортроп», — сказали они почти что с угрозой. Пережив свой первый допрос как захваченный пехотинец на службе у науки, я сразу же подвергся другому. Мой хозяин захотел узнать о каждом вопросе и услышать каждый ответ. «Помощник философа, что за черт? Что это такое, Уилл Генри?» «Лучшее, что я смог придумать, сэр. Мы шли к берегу озера, удаляясь от гостиницы». «Куда мы идем?» — спросил я. «К Чандлеру», — резко ответил доктор. «По каким-то необъяснимым причинам ему взбрело в голову, что он должен сказать тебе слова благодарности». Он поправлялся в частной резиденции городского аптекаря и по совместительству единственного зубного врача. Жилище располагалось на втором этаже, прямо над коммерческой конторой, в шатком на вид сооружении через дорогу от пристани. Признаюсь, что я поднимался в комнату Джона Чандлера с большой тревогой. Возможно, почувствовав мои мучения, доктор перед самым входом остановил меня. «Он ничего не помнит, Уилл Генри. Его физическое выздоровление идет просто замечательно, но умственное. В любом случае, не говори лишнего, и помни, что он страдал больше любого из нас». Джон Чандлер сидел у окна в кресле-качалке. Предвечернее солнце омывало его лицо тусклым светом. Так иногда светятся покойники в гробах. Для начала я заметил, что он, как и доктор, выбрит и подстрижен. Его лицо округлилось, и из-за этого глаза казались меньше и смотрелись более пропорционально. Разумеется, он все еще был страшно худым. Голова, как казалось, не очень уверенно держалась на тонкой длинной шее. «А, привет!» Мягко окликнул он, приглашая мне подойти поближе жестом руки с наманикюренными ногтями. «Ты должно быть Пеленоров Уилл Генри. Думаю, нас надлежащим образом не представили друг другу». Его рука была холодна, как лед, но пожатие было крепким. «Я Джон», — сказал он. «Я очень рад познакомиться с тобой, Уилл, и я счастлив, что ты в добром здравии. Пеленор говорил мне, что тебе не здоровится». «Да, сэр», — ответил я. «А теперь тебе гораздо лучше». «Да, сэр». «Рад это слышать». Его глаза утратили желтизну. Когда я последний раз смотрел в эти глаза, они горели золотым огнем. «Ты выглядишь точно как он», — мягко сказал Чандлер. «Как твой отец. Поразительное сходство». «Вы знали моего отца?» — спросил я. «О, все знали Джеймса Генри. Он практически ни на шаг не отходил от Уортропа. Ужасная потеря, Уилл. Я тебе сочувствую». В последовавшем неловком молчании мы смотрели друг на друга через пространство, которое казалось гораздо больше, чем те несколько футов, которые нас разделяли. В нем была какая-то странная пустота и странная плоская манера речи. Он говорил, как плохой актер, читающий по бумажке, или как человек, зазубривший слова на языке, которого он не знает. «Уилл Генри», — сказал доктор, — «Джон хотел тебя поблагодарить». «Да, Пеленор говорит, что ты оказал неоценимые услуги для моего спасения». «Это был доктор Уортроп», — быстро сказал я. «Он спас вас от Джека Фидлера, и он нес вас, сэр, всю дорогу. Он вас нес многие-многие мили и...» «Уилл Генри», — сказал доктор. Он слегка покачал головой и одними губами беззвучно произнес слово «нет». «Вот так. Ты действительно сын своего отца, Уильям Джеймс Генри. Всегда рад быть к его услугам. Всегда считаешь за честь находиться в его августейшей компании и так далее, и так далее». Он повернулся к моему хозяину. «Какое волшебство ты практикуешь на своих подчиненных, Пеленор? Почему они не видят в тебе того, кто ты есть на самом деле, старого брюзжащего ретрограда? Может, это как-то связано с тем обстоятельством, что моя компания действительно августейшая?» Чандлер рассмеялся, и при этом глубоко в груди у него что-то задребезжало. В результате на подбородок набежала слюна, которую он вытер тыльной стороной ладони. «Вот в чем была моя главная ошибка», — сказал он. «Мне надо было взять в экспедицию тебя, Пеленор. Я бы отказался. И даже в память о прошлом?» «Нет, Джон. Знаешь, это не важно, что я потерпел неудачу. Старик все равно не отступится. Я готов иметь дело с фон Хельрунгом. А знаешь, кто всему виной? Этот чертов ирландец Стокли». «Стокли? Кто это?» «Или Стокман, Стиклер, Стоукер, Стокер? Не понимаю, в чем дело. Мозги мхом засорились, что ли? Его имя Абрахам, но по имени его не называют». «Никогда не слышал такой фамилии. Ни одного из вариантов. Он монстролог?» «Бог мой, нет. Он из театра. Из театра, Пеленор. Познакомился со стариком через своего патрона, британского актера. Как бишь его зовут? Гарольд Лернер». Уортроп покачал головой. «Понятия не имею, Джон. Он очень известный. Королева произвела его в рыцари и все такое. В прошлом году был здесь на гастролях и... Генри! Это его имя! Сэр Генри!» «Ирвинг?» «Точно! Сэр Генри Ирвинг! Стикман его личный секретарь или что-то в этом роде. Сэр Генри представил его фон Хельрунгу, и с тех пор они так близки, как две горошины в стручке». «Как воры», — сказал доктор. «Выражение такое. Близки, как воры». «Да, я знаю». Лицо Чандлера потемнело. «Я оговорился, профессор. Но все равно большое спасибо, что вы меня поправили». Он посмотрел на меня. «Он и тебя тоже так поправляет. Я и без тебя знаю». «И что, этот личный секретарь сэра Генри убедил фон Хельрунга в существовании Вендиго?» — с сомнением спросил Уортроп. «Разве я это говорил? Ты меня не слушаешь. В голове тщеславного человека нет места для чужих мыслей. Запомни это, малыш Билл. Нет, я не думаю, что Стокман отличает Вендиго от, скажем, Уэльсца. Но он просто одержим всем монстрологическим. Даже собирается написать об этом книгу». Доктор поднял бровь. «Книгу? Он, к тому же, честолюбивый беллетрист, помешан на оккультизме, туземных суевериях и всяких таких вещах, которые не имеют к монстрологии никакого отношения. То же самое я говорил старику, но он что-то забуксовал. Знаешь, в последние пару лет он начал допускать ошибки, а этот Строукер не оставляет его в покое. Он сейчас вернулся в Англию и засыпает фон Хельрунга письмами с, как он говорит, показаниями свидетелей, выдержками из личных дневников и так далее. Фон Хельрунг кое-что мне показал. Я ему сказал: «Вы не должны доверять этому человеку, он из театра, он писатель, он все выдумывает». Ну а старик не слушает. Он поддается ирландцу, пишет этот чертов доклад для Конгресса и просит меня поехать сюда, потому что если доказать существование одного, это придаст доверие идее существования другого». «Другого», — отозвался доктор. «Носферату? Вампира? Любимый проект этого чертова ирландца? И мейстер Абрам посылает тебя, чтобы ты привез его североамериканский эквивалент», — сказал Уортроп. «Полное безрассудство, Джон. Почему ты согласился?» Чандлер отвернулся. Какое-то время он молчал, а когда ответил, то так тихо, что я едва расслышал. «Это не твое дело». «Ты мог бы отказаться, не обидев его». Луковицеподобная голова вскинулась к нему, вены на длинной шее надулись, и глаза Джона Чандлера загорелись гневом. «Не говори мне об обиде, Пеленор Уортроп! Ты понятия не имеешь, что это такое. Разве тебя когда-нибудь заботили его чувства? Или чьи-либо чувства вообще? Ты когда-нибудь пролил хоть одну слезу о другом человеке? Назови мне хотя бы один случай за всю твою никчемную жизнь, когда тебе не было наплевать на кого-нибудь, кроме самого себя!» «Не было нужды», — спокойно возразил мой хозяин. Казалось, его не смутил этот взрыв ярости. «И меньше всех в этом нуждался ты, Джон». «А, ты об этом. Какой же ты лицемер, Уортроп!» «Конечно, лицемер. Для любого другого объяснения ты слишком умен. Ты прыгнул тогда в реку из непомерного тщеславия и эгоизма. Какое несчастье! Этот бедный, трагический Пеленор! Жаль! Жаль, что ты тогда не утонул!» Доктор не клюнул на приманку. «Ты прошел через страшные испытания», — мягко сказал он. «Я понимаю, что ты сейчас не в себе, но я молюсь, чтобы со временем ты понял, Джон. Ты гневаешься не по адресу. Я не тот, кто послал тебя сюда, я тот, кто тебя вытащил». Я вспомнил, как он сам падал на промерзшую землю, но бережно держал Чандлера на руках. Его дикий взгляд, когда Хок пытался помочь ему нести эту ношу, револьвер, наставленный Хоку прямо в лицо, и сорванный крик доктора, такой жалкий в той беспощадной пустыне. «Никто, кроме меня, к нему не притронется!» «Один и тот же», — загадочно прошептал его друг. «Один и тот же». Не успел Уортроп спросить, что имелось в виду, как в дверь постучали. Доктор замер, на секунду закрыл глаза и выдохнул. «Мы слишком задержались!» В комнату вошла Мюриел Чандлер и, первым увидев Уортропа, обратилась к нему. «Где Джон?» Потом она увидела его, скрючившегося в маленьком кресле, вдвое постаревшего с их последней встречи, бледного и высохшего, поверженного пустыней и чрезмерной ценой уплаченной за желание. Она невольно охнула, ее глаза наполнились слезами. Чандлер попытался встать и не смог. Попытался еще раз. Он стоял не твердо. Он казался выше, чем мне помнилось. «Вот я», — прохрипел он. Она бросилась к нему, потом замедлилась и остановилась. Она нежно прикоснулась к его щеке. Сцена была душераздирающая и в высшей степени интимная. Я отвернулся к автору этой пьесы, который вынес невыносимое, чтобы поставить эту сцену. Женщина, которую он любил, в объятиях другого мужчины. «Джон?» — спросила она, словно до конца не могла в это поверить. «Да», — солгал он, — «это я». Часть 15. Мы должны быть честны друг с другом. Мы проводили их на станцию. Пока носильщик помогал ее мужу подняться в их отдельный личный вагон, Мюриел положила ладонь на руку доктора. «Спасибо», — сказала она. Он освободил свою руку. «Это было ради Джона», — сказал он. «Ты думал, что он умер?» «Да, ты была права, а я ошибался, Мюриел. Проследи, чтобы за ним был уход. Он еще далек от выздоровления». «Конечно, прослежу». Ее глаза сверкнули. «Я очень надеюсь на его выздоровление». Она попрощалась со мной. «Я сдержала свое обещание, Уилл». «Обещание, мэм. Я молилась за тебя». Она взглянула на доктора. «И, по крайней мере, наполовину молитвы возымели действие. Ты не умер». «Пока нет», — сказал Уортроп. «Дай ему время». Я не был уверен, но мне показалось, что она едва сдержала улыбку. «Увижу ли я тебя в Нью-Йорке?» — спросила она его. — «Я буду в Нью-Йорке», — сказал он. Теперь она рассмеялась, и это было как дождь после долгой засухи. Локомотив испустил пронзительный свист. Из трубы повалил черный дым. — «Ваш поезд отправляется», — заметил монстролог. Мы оставались на платформе еще долго после того, как поезд пропал из виду. Появились первые звезды. Закричала полярная Гагара, оплакивая погибающий свет дня. От подступающей темноты я дрожал сильнее, чем от холода. Хотя нас разделяли многие мили, я все еще был слишком близко к тому месту, где в промерзшей земле лежал разорванный надвое человек. «Когда мы поедем домой, сэр?» — спросил я. «Завтра», — ответил он. Еще никогда я не был так счастлив увидеть этот старый дом на Харрингтон-Лейн. Когда экипаж остановился, я буквально выпрыгнул из него, и если бы я встал на колени и стал целовать коврик у двери, это не было бы чрезмерным проявлением той радости, которую я испытал. Это казалось просто чудом. Как я ненавидел этот дом, и как я сейчас любил каждый его старый выщербленный камень. Сильнее всего мы любим то, что теряем. Думаю, монстролог с этим бы согласился. Я был готов никогда больше не покидать наш дом, но уже на следующее утро начались сборы. А еще надо было сходить на почту, в контору Western Union, в прачечную, к портному и, наконец, что очень важно, к булочнику за корзиной булочек с малиной. Доктор, похоже, больше всего тосковал по своим булочкам. Вечером он допоздна практиковался со своим выступлением, предполагая, ведь это же был Пеленор Ортроп, худшую ситуацию. Несмотря на отсутствие физической особи, фон Хельрунг будет настаивать на том, чтобы Лептел Урконис вместе с мириадом его мифологических собратьев был включен в монстрологический канон. В ночь перед нашим отъездом в Нью-Йорк произошло нечто очень странное. Пожалуй, самое странное из всего, что когда-либо случалось между нами на тот момент. Я уже начинал засыпать, когда в люк, ведущий в мой альков, просунулась голова доктора, и он с несвойственным ему извиняющимся выражением лица мягко спросил, не сплю ли я. «Нет, сэр», — ответил я. Я сел и зажег ночник. В его свете лицо доктора, казалось, плыло на фоне глубокой тьмы. Я, честно сказать, немного нервничал, потому что в нашей истории он еще никогда не приходил ночью к моей постели. Это меня всегда вызывали к его ложу. «Тоже не спится, да?» Он сел в ногах кровати. Он так оглядел крохотную комнату, словно он, выросший в этом доме, никогда ее раньше не видел. «Знаешь, ты можешь перебраться в одну из спален на втором этаже, Уилл Генри». «Мне нравится здесь, сэр». «Да? Почему?» «Не знаю. Думаю, я чувствую себя здесь в большей безопасности». «В безопасности? В безопасности от чего?» Он отвернулся. Казалось, что он не ждал ответа на свой вопрос, но при этом чего-то все же ждал. Что это было? Почему он вот так пришел? Это было не в его характере. «Ребенком я провел в этой комнате много часов». Мягко нарушил он молчание. «Наши восприятия продиктованы нашим прошлым, Уилл Генри. У меня эта комната никогда не ассоциировалась с безопасностью». «Почему?» «Я был очень болезненным ребенком. Это была одна из причин, хотя и не главная, почему отец меня отослал. Чтобы тебя немного закалить». Это его слова. «Каждый раз, когда я заболевал, а такое случалось часто, меня прятали на этот чердак, чтобы я не разносил инфекцию по всему дому». Он смотрел поверх меня на блистающие за маленьким окном звезды. «Моя мать умерла, когда мне было 10 лет. Думаю, я тебе уже об этом рассказывал. Туберкулез. Мой отец, хотя прямо об этом и не говорил, винил в этом меня. С часа ее смерти мои дни в этом доме были сочтены. Он отстранился от меня, и хотя мы жили в одних комнатах и питались за одним столом, я был брошен, как и он. Мы оба завернулись в коконы своей печали. Он бросил себя в работу, а меня бросил на корабль, отплывающий в Англию. И я его не видел почти 15 лет». Я попытался найти какие-то слова утешения. «Мне жаль, сэр. Ничего лучше я не придумал». Он нахмурился. «Я не ищу жалости, Уилл Генри. Я толковал о том, как наше восприятие формируется нашим индивидуальным опытом, тем самым ставя под сомнение саму идею объективной истины. Мы не должны доверять своему восприятию. Вот в чем моя мысль». Он вдруг оборвал свою лекцию и снова отвернулся, изучая, судя по всему, пустую стену напротив кровати. «Я провел здесь бесчетные дни, страдая от высокой температуры и кашля. А с улицы доносился смех соседских ребятишек. Их радость была для меня почти невыносимой жестокостью». Он встряхнул головой, словно пытаясь избавиться от воспоминаний. «Другая трудность с нашими восприятиями», — обстоятельно продолжал он тем бесящим сухим лекторским тоном, которым часто говорил со мной. состоит в том, что мы пытаемся проецировать их на окружающих. Эта комната содержит неприятный для меня подтекст. Поэтому я отношу неприятное чувство насчет самой комнаты. И удивляюсь, что ты не испытываешь к ней такого же чувства». «Да, сэр», — сказал я. «Что я тебе говорил об этих нескончаемых «да, сэр», Уилл Генри? Это льстиво и унизительно для нас обоих». «Да, сэр», — нахально ответил я. «Я размышлял о нашем...» — он подыскал нужное слово. «Сожительстве, Уилл Генри. Ты со мной уже почти 2 года, и, конечно, твои услуги оказываются скорее незаменимыми, нежели наоборот. Однако ситуация с тобой необычна в том отношении, что ты попал сюда в результате безвременной кончины твоих родителей, а не по желанию с твоей стороны или, честно признаюсь, с моей. Нас соединили прискорбные обстоятельства, но это не означает, что мы совершенно беспомощны. Будучи ученым, я не так много действую по свободному выбору и свободной воле, но в то же время я не разделяю глупых суеверий о предопределенности и судьбе. Мое восприятие, что ты незаменим для меня, может быть совершенно правильным. Однако из этого не следует, что ты разделяешь такое восприятие в отношении меня». Он замолчал, ожидая услышать мои соображения на эту тему. Поскольку я не отвечал, он пожал плечами и сказал: «Тебе почти 13 лет. Это возраст совершеннолетия в некоторых культурах». Он прочистил горло. «И ты демонстрируешь зачатки рассудительности, во всяком случае, иногда», — добавил он. Это был особый дар монстролога — умение на одном дыхании и оскорбить, и похвалить. «Ты вполне способен принимать решения». «Вы меня отсылаете?» Мое сердце учащенно забилось. «Вы больше не хотите, чтобы я здесь оставался?» «Разве я это сказал? Где ты витаешь, Уилл Генри? На каких прекрасных лугах ты резвишься, пока я с тобой разговариваю? Я сказал, что ты не беспомощен. Ты можешь сделать выбор. И что еще важнее, я приму этот выбор. Я не дурак. От моего внимания не ускользнул тот факт, что жить со мной бывает трудно». Он замолчал, словно ожидая возражений, не дождавшись, заговорил смущенно и сбивчиво. «У меня есть определенные неприятия, отсутствие некоторых человеческих по отношению к... Я хочу сказать, что, может быть, я такой человек, которому лучше жить одному». Он нахмурился. «Что это? Это слезы?» «Нет, сэр». «Не усугубляй дело ложью, Уилл Генри». «Нет, сэр». «Кроме того, есть проблема с моей профессией. Это опасное занятие, и наши недавние трудности в Ред Портидже — лучшее тому подтверждение. Уверен, тебе приходило в голову, что связь с монстрологом может повредить здоровью». Я дотронулся до все еще свежей раны на своей груди. «У меня нет намерения просто выставить тебя на улицу, если ты беспокоишься об этом», — продолжал он. «Я бы нашел тебе хорошее место». «Мое место здесь, с вами, сэр». «Твоя преданность мне льстит, Уилл Генри, но...» «Если я уйду, как вы будете справляться сами?» «Никто не...» Он нетерпеливо махнул рукой. «Я всегда могу нанять повара и служанку, Уилл Генри, и ты знаешь, что каждую неделю поступают просьбы работать под моим началом от серьезных ученых, которых по-настоящему интересует это ремесло». Эти слова больно задели. Я опустил голову и молчал. Он фыркнул. «Как это верно, что совесть сама себе награда. Чаще всего ее единственная награда. Мы должны быть честны друг с другом, Уилл Генри. Твои мотивы остаться здесь не более чисты, чем мои, чтобы тебя оставить». «Пожалуйста, сэр, я хочу остаться». Он напряженно смотрел на меня несколько долгих неприятных секунд. «В чем его игра?» — думал я. «Оценить степень моей преданности ему? Или его мотивы были более чисты? Был ли он озабочен моей безопасностью или растревожен требованием своего друга? Назови мне хотя бы один случай за всю твою никчемную жизнь, когда тебе не было наплевать на кого-нибудь, кроме самого себя». И это был его ответ? Чего монстролог на самом деле хотел от меня? И чего, во имя всего святого, я хотел от него? знал ли это каждый из нас? «Это страшное дело, Уилл Генри», — наконец сказал он, — «потерять друга». Часть 16. Я рад тебя здесь встретить. Когда на следующий день после полудня мы прибыли на вокзал Grand Central, нас там ждал мужчина необъятных размеров. Гораздо больше 6 футов ростом, он возвышался над толпой, широкоплечий, с мощной грудью, с копной спутанных черных волос, затенявших нижнюю половину его большого, изрытого оспой лица. Его котелок был низко надвинут, и поля почти касались его кустистых бровей. Он низко поклонился доктору с излишним подобострастием, которое показалось мне несколько притворным, пародией на глубокое уважение, и приветствовал монстролога с сильным славянским акцентом. «Доктор Уортроп, я Августин Скала!» Он дал Уортропу карточку, на которую доктор едва взглянул и передал мне. «Герр доктор фон Хельрунг снова приветствует вас в Нью-Йорке и просит воспользоваться моими услугами». «А каковы именно эти услуги, мистер Скала?» — жестко поинтересовался доктор. «Добраться вас в гостиницу, сэр!» — английский язык явно не был родным у этого богемца. «Наш багаж, — начал Уортроп, — будет добраться на отдельной коляске». «Обо всем позабочено! Никаких хлопот для доктора Уортропа!» Как огромный крушащий льды нос арктического судна, Августин Скала рассек толпу, скопившуюся у узкого выхода на 42-ю улицу. Мы проследовали за ним к черному экипажу с впряженной в него огромной вороной лошадью. Открыв нам дверцу, Скала с излишней церемонностью и смехотворной торжественностью достал из кармана конверт и с такой же нелепой подобострастностью вручил его моему хозяину. Уортроп принял его, не говоря ни слова, и скользнул в экипаж, на минуту оставив меня наедине с богемцем. Я был несколько подавлен тяжелым взглядом его темных, ничего не выражающих глаз, смотревших с такой высоты, и неприятным запахом пота, табака и пива, который стоял вокруг его величественного тела. «Ты есть кто?» — спросил он. «Меня зовут Уилл Генри», — ответил я, и мой голос показался мне каким-то очень уж тонким. «Я служу у доктора». «Мы собратья», — гортанно проговорил он. «Я тоже служу». Он положил мне на плечо свою огромную лапищу и наклонился так, что его лицо закрыло мне весь обзор. «Я радостно умру за мейстер Абрама». «Уилл Генри», — позвал Уортроп из кареты. «Пошевеливайся». Никогда еще я не пошевеливался с такой радостью. Я тут же юркнул внутрь, дверца захлопнулась, и весь экипаж затрясся, когда Скала усаживался на свое место над нами. Злобно щелкнул кнут, и мы чуть ли не на одном колесе, во всяком случае так показалось, вылетели на проезжую часть, едва не сбив полицейского и столкнув его велосипед прямо под катящуюся навстречу повозку с мануфактурой. Полицейский дунул в свисток, но этот пронзительный свист быстро утонул в вокзальном гуле, цокоте копыт, криках торговцев и хриплых гудках прибывающего в 6:30 экспресса из Филадельфии. Предвечернее движение на улицах, забитых повозками и велосипедами, было очень плотным. Но нашего возницу это ничуть не волновало. Он ехал так, словно спасался от пожара, то и дело махая кнутом и понося на своем родном языке всех и каждого, кто имел глупость пересечь ему дорогу. Много лет утекло с того дня, когда я впервые увидел этот город городов, этот главный бриллиант в финансовой и культурной короне Америки, живой символ ее богатства. Картина во всех подробностях сохранилась в моей памяти. Смотрите, вот он поворачивает за угол и попадает на 6-ю авеню. Это маленький Уильям Джеймс Генри, приехавший из деревушки в Новой Англии. Он высунулся из окна своего сдавленного со всех сторон такси. Его рот открыт, а глаза вытаращены, как у самой неотесанной деревенщины. Он в полном изумлении взирает на архитектурные триумфы авеню, перед которыми меркнет все, что он когда-либо видел в массачусетской глубинке, которые выше, чем самые высокие церковные колокольни. Его лицо светится восторгом от проходящего перед его глазами великолепного парада. Двуколки и кареты, грузовые повозки и вместительные экипажи. Дамы в ярких кринолинах и денди, даже более щеголеватые, чем щеголи верхом на неуклюжих велосипедах, снующие между повозками торговцев, как заправские ковбои на скачках вокруг бочек. До захода солнца оставалось еще почти 2 часа, но здания на западной стороне авеню уже отбрасывали густые длинные тени, между которыми в косых, подернутых дымкой лучах солнца, гранитные тротуары золотились как мед. И тем же цветом были раскрашены фасады зданий на восточной стороне авеню. Так что этому 12-летнему деревенскому мальчику казалось, что волею причудливых и самых ужасных обстоятельств он прибыл в город, сделанный из золота, где за каждым углом его ждали чудеса, и где, подобно десяткам тысяч иммигрантов, которые приехали до него и еще приедут, он может стряхнуть печальное прошлое и облачиться в яркие блестящие одежды бесконечных возможностей. Вы слышите? Я точно слышу его едва сдерживаемые смешки за этой глупой улыбкой. Но знаешь, Уильям Джеймс Генри, твоя радость будет скоротечной. Тебя скоро лишат этого праздника глаз и ушей. Золотистый свет умрет, и падение во тьму будет быстрым и необратимым. Сидящий рядом со мной монстролог ни на йоту не разделял моей радости. Он был поглощен письмом, которое ему вручил богемец. Он прочел его несколько раз и потом с печальным вздохом передал мне. В нем было написано: «Мой дорогой Уортроп, старый друг, я начинаю с извинений, простите меня. Я должен был сам встретить ваш поезд, но у меня масса неотложных дел, и я не смог вырваться. Герр Скала — отличный человек, и вы можете вслед за мной довериться ему в каждой мелочи. Если он не оправдает ожиданий, скажите мне, и я им займусь. Не могу выразить словами, как я жажду снова вас увидеть, потому что мы слишком давно не виделись, старый друг, и столько всего произошло, и еще произойдет в ближайшие дни, но этого не напишешь, нам многое нужно обсудить. Я сожалею, что не смогу должным образом приветствовать вас сегодня на званом вечере, я занят неотложными делами, но чтобы компенсировать мое недостойное отсутствие, я умоляю поужинать со мной завтра. Герр Скала встретит вас в вашей гостинице в 7:15. Остаюсь вашим покорным слугой, а фон Хельрунг». «Подозреваемый старый хозяин не жаждал бы так встретиться со мной, если бы знал наши планы, Уилл Генри», — проворчал он. Он едва успел выговорить эти слова, как наша карета резко остановилась. Так резко, что у меня дернулась голова и слетела кепка. Я нагнулся ее поднять, а доктор тем временем выпрыгнул на тротуар и пошел, не оглядываясь. Его темное пальто развивалось в танце под легким ветром. Я выскочил из экипажа, и на выходе, как и раньше на входе, был остановлен огромным узкоглазым слугой фон Хельрунга. Сначала он ничего не говорил, просто смотрел, но это был взгляд, который любопытным образом не выказывал никакого интереса. Он просто уставился на меня черными глазами, как человек мог бы смотреть на попавшееся по дороге насекомое. Он мне улыбнулся, обнаружив отсутствие нескольких зубов. «Спите довольно прекрасно этой ночью, мистер Уилл Генри», — сказал он с неким ударением на слова «этой ночью», как бы намекая, что потом отдых уже не будет таким прекрасным. Я кивнул и пробормотал что-то в благодарность, и в буквальном смысле побежал к доктору. В лобби нас встречали, как мне показалось, все служащие гостиницы «Плаза», от управляющего до коридорных. Их было больше 10 человек, и они обхаживали Уортропа, как какого-нибудь богатенького сынка транжиру. Их взволновала вовсе не его щедрость. Доктор не раз здесь останавливался, и его скупость была хорошо известна, а его репутация как одного из выдающихся натурфилософов своего времени. Короче говоря, к моему немалому удивлению, доктор был вроде как знаменитостью, и это казалось, мягко говоря, парадоксальным, учитывая экстравагантную сферу его научных интересов. Доктора все это подобострастие только раздражало. Еще одно свидетельство душевной тревоги перед предстоящей битвой с фон Хеллерунгом. При нормальных обстоятельствах он бы долго и с удовольствием купался в лучах этого восхищения. Так что он прервал льстивое приветствие и сухо проинформировал управляющего, что он устал и хочет, чтобы его отвели в номер. Последовали многочисленные «Да, доктор Уортроп» и «Сюда, доктор Уортроп». И вот я уже еду в первом в своей жизни лифте, которым управляет мальчик не намного старше меня в ярко-красной куртке и форменной шапочке. Нас поместили в просторные апартаменты на 8-м этаже с чудесным видом на Централ Парк и Пятую Авеню, шикарно, даже вычурно обставленные в викторианском стиле. Я переступил порог и подумал, как все же это странно. Проснуться в старом, пыльном, мрачноватом доме на Харрингтон-Лейн и всего через несколько часов оказаться в этой раззолоченной роскоши. Я чуть не бегом бросился к окну и раздвинул тяжелые шторы из комки, чтобы оглядеться с этой головокружительной высоты. Опускающееся на запад солнце освещало пруд в зеленой оправе парка, и по золотистой ряби воды плавали казавшиеся с высоты игрушечными лодки. Вдоль западной 59-й улицы прогуливались парочки. Женщины под яркими зонтиками, их спутники с тросточками. «О», — подумал я, — «может ли быть что-то более восхитительное? Почему мы не можем жить здесь, в этом городе чудес?» «Уилл Генри», — позвал доктор. Я обернулся и увидел, что он стоит без рубашки, с бордовым галстуком в руке. «Где мой галстук?» «Вы его... Он у вас в руке, сэр». «Не этот галстук! Мой черный галстук! Перед отъездом я специально осведомился, упаковал ли ты его! Я совершенно точно помню!» «Я его упаковал, сэр! В наших вещах его нет!» «Должен быть, сэр! Я сразу же его нашел, и доктор выхватил его у меня из рук, как будто я достал его из заднего кармана!» «Почему ты никак не меняешься, Уилл Генри?» — ворчливо спросил он. «Ты ведь знаешь, что у нас осталось меньше часа!» «Извините, сэр. Я не знал, сэр. Меньше часа до чего?» «И ради всего святого, расчеши свои космы!» С черными кругами вокруг глаз, с шевелюрой, которую доктор непрестанно теребил и в итоге взбил штормовыми волнами, он добавил. «Ты выглядишь ужасно!» Перед каждым конгрессом устраивался прием в главном зале ресторана «Шарля Дель Монико» на 14-й улице. Присутствие не было обязательным, но эти приемы мало кто пропускал. Еда и выпивка были в изобилии, и редкий монстролог мог устоять перед искушением бесплатного угощения. Всегда нанимался оркестр, исполнявший последние популярные песни. «Над волнами» или «Где ты достала эту шляпку?» И это было единственное мероприятие из всех формальных и неформальных, на которое допускались женщины. Первой женщиной, принятой в обществе, была Мэри Уитон Калкинс, и это случилось только в 1907 году. С женами пришли меньше половины мужчин, потому что большинство монстрологов были, как и мой хозяин, убежденными холостяками. Не то чтобы их отличало равнодушие к прекрасному полу, или они были женоненавистниками, скорее дело в том, что монстрология привлекала мужчин по натуре одиночек, авантюристов, для которых ужасна была сама мысль о домашнем очаге и о бесконечных требованиях строить семейное счастье. Большинство, как Пеленор Уортроп, давно влюбились в чаровницу, чье лицо им никогда не суждено было ясно разглядеть. Как только мы сняли шляпы и пальто, из толкущейся толпы материализовался маленький мужчина. На нем был черный фрак, черный же жилет, черные брюки, белая сорочка с высоким жестким воротничком и специальные лакированные туфли, которые добавляли примерно дюйм к его крохотному росту. Его усы были навощены, их острые кончики подкручены вверх. Он приветствовал монстролога в типичной континентальной манере, поцелуями в обе щеки, и сказал: «Пеленор, мон шер ами, вы неважно выглядите!» Взгляд его бегающих темных глаз упал на меня. «Дэмиен, это мой помощник Уилл Генри», — сказал доктор, игнорируя наблюдение коллеги. «Уилл Генри, доктор Дэмиен Граво». «Очень приятно», — сказал Граво. Он пожал мою руку. «Камен вас ту, сэр». «Он говорит, как поживаете», — объяснил доктор. Граво добавил. «А вы отвечаете, «Ça va bien» — «У меня все хорошо», или «Pasma» — «Неплохо», или, чтобы показать, какой вы воспитанный мальчик, «Bien et vous». Я попытался сформулировать последнюю фразу, и то ли неуклюжесть попытки, то ли ее бесплодность его позабавили, потому что он усмехнулся и ободрительно и немножко покровительственно похлопал меня по плечу. «Пас де куа, месье Генри! В конце концов, вы ведь американец!» Он снова обернулся к Уортропу. «Вы слышали последние новости?» Он криво улыбнулся. «О, это ужасно, Монами, скандально!» «Если есть скандал, то я уверен, что вы в нем участвуете, Граво», — ответил доктор. «Из достоверных источников мне стало известно, что наш досточтимый президент собирается в конце Конгресса всех нас шокировать». «В самом деле?» — Уортроп поднял бровь, притворяясь удивленным. «Каким образом?» «Он собирается ввести в наш лексикон мифологическое». Граво самодовольно улыбнулся, явно рассчитывая, что новости приведут Уортропа в смятение. «Ну что ж», — сказал мой хозяин после увесистой паузы, — «значит, нам придется в связи с этим что-то предпринять, не так ли? Извините меня, Дэмиан, но я сегодня целый день ничего не ел». Мы наполнили свои тарелки с большого буфетного стола, изнывающего под тяжестью еды. Я никогда раньше не видел, чтобы в одном месте было столько всего: копченые лососи и сырые устрицы, гумба из курятины и пюре из сладкого горошка, крабы с мягкими панцирями и луфарь на гриле, фаршированная баранья лопатка и тушеная говядина с лапшой, жареные перепела и черки под испанским соусом, грибы на гренках и голуби с горохом, фаршированные баклажаны, тушеные томаты, жареные в масле пироги с пастернаком, печеная со сметаной картошка. Я смотрел на доктора, который откинул голову, высасывая устрицу, и пытался догадаться, вспоминает ли он, как я, коруги кори, горькую волчью лапу и едкий вкус зубятки. Можно было бы подумать, что моя недавняя близость с голодной смертью заставит меня тем больше оценить этот рог изобилия, но эффект оказался обратным. Это роскошество меня ужаснуло и оскорбило. Я оглядывал богатое убранство зала. Громадную хрустальную люстру из Англии, шикарные бархатные портьеры из Италии, бесценные статуи из Франции. Смотрел на женщин, блистающих в своих лучших драгоценностях, со шлейфами импортных платьев, метущими по паркету, когда они танцевали с хорошо одетыми мужчинами. Видел официантов в смокингах, скользящих через все это великолепие, сломящимися высоко поднятыми подносами. И у меня тянуло под ложечкой. На дереве, высоко вознесшем ветви в непроходимых дебрях, мужчина сам себя распял, и его внутренности обледенели. Его пустые глазницы видели больше, чем видел я, а я видел больше, чем эти невежественные тупицы, которые пели, танцевали и пьяно болтали о последних скандалах. Я не мог выразить это словами, я ведь был почти ребенком. Но вот что я чувствовал. Замороженные кишки Джонатана Хука были ближе к подлинной реальности, чем этот красивый спектакль. Меня вырвал из этого меланхолического забытья знакомый голос. Я поднял голову и с чуть открытым ртом уставился в самые лучистые глаза, какие я когда-либо видел. «Уильям Джеймс Генри, какая приятная неожиданность встретить тебя среди этих старых зануд!» — воскликнула Мюрриел Чандлер и одарила доктора мимолетной улыбкой. «Привет, Пеленор!» Потом мне. «В чем дело? Ты не хочешь есть?» Я взглянул на свою нетронутую тарелку. «Думаю, нет, мэм. Тогда не окажешь ли мне честь потанцевать со мной, если только все танцы у тебя уже не расписаны?» Оркестр заиграл вальс. Я в отчаянии посмотрел на доктора, который, похоже, нашел что-то захватывающе интересное в своем крабе. «Миссис Чандлер, я не умею танцевать», — начал я. «И никто из присутствующих здесь мужчин тоже, как ни жаль. Ты будешь прекрасным партнером, Уилл. Они умеют препарировать монструм Барибалис, но не способны освоить ту-степ». Не дожидаясь ответа, она взяла меня за потную ладонь и сказала: «Можно, Пеленор?» Она потянула меня на паркет, и я тут же наступил ей на палец. «Положи правую руку сюда», — сказала она, пристроив ее себе на талию, «а левую вытяни вот так. Теперь, чтобы вести меня, немножко надавливай правой. Не надо ломать мне позвоночник или толкать, как ржавую телегу. О, у тебя природные способности, Уилл. Ты уверен, что раньше не танцевал?» Я ее уверил, что нет. Я смотрел не на нее, а упорно в сторону, поскольку мои глаза находились на уровне ее корсажа. Я чувствовал запах ее духов. Я двигался, окруженный ароматом сирени. Мой вальс с прекрасной Мюррел Чандлер был неуклюжим и исполненным грацией, застенчивым и уверенным. Все глаза смотрели на нас. Мы танцевали в полном одиночестве. Когда она меня мягко разворачивала, честно признаюсь, что я не очень-то вел, мой взгляд выхватывал в толпе доктора. Он стоял там же, где мы его оставили, у буфетного стола, и смотрел на нас, вернее, на нее. Не думаю, что он смотрел на меня. Никогда раньше я не хотел так сильно, чтобы какой-то момент закончился, как теперь хотел, чтобы он продолжался. Она вытянула руку, сделала реверанс и поблагодарила меня за танец. Я сразу отвернулся, желая вернуться на привычную орбиту к тому человеку, который совсем не был таким божественным. Она меня остановила. «Настоящий джентльмен провожает свою даму с паркета, мистер Генри», — объяснила она мне с улыбкой. «Иначе она окажется брошенной, и все обернется большим конфузом. Подними руку, согни ее в локте, вот так». Она положила мне руку на поднятое предплечье, и мы продефилировали с паркета. Теперь я говорю себе, что это была игра воображения, но тогда мне показалось, что пока мы шли к столу, она слегка прихрамывала на правую ногу. «Уилл Генри, ты неважно выглядишь», — заметил доктор. «Ты не заболел?» «У него природная грация, Пеленор», — сказала Мюррел. «Ты можешь гордиться». «С чего бы мне этим гордиться?» «Разве ты не стал ему теперь вместо отца?» «Ничего подобного». «Тогда мне жаль его». «Не надо его жалеть. От одного глубоко уважаемого эксперта в своей области я знаю, что его откак летит, как ястреб». Он натянуто улыбнулся и резко сменил тему. «Где твой муж?» «Джон был не в настроении». «И ты пришла одна?» «Ты разочарован, Пеленор?» «На самом деле я рад тебя здесь встретить». «Я чувствую едва завуалированную издевку». «Это должно означать, что его самочувствие заметно улучшилось, раз ты готова уйти от его постели и протанцевать целый вечер с другими мужчинами». «Знаешь, что делает тебя таким скучным, Пеленор? Это не недостаток чувства юмора, а твоя предсказуемость». Она улыбнулась, но шутила вымученно, как актриса, которая не смогла войти в роль. Доктор, конечно же, сразу заметил, как она расстроена. «Мюррел», — сказал он, — «что такое?» «Ничего. Правда, ничего». Она посмотрела прямо в его темные глаза и умоляюще сказала. «Скажи мне, что произошло? Джон говорит, что он не помнит, но я не знаю, могу ли я...» «Я могу говорить только о последствиях», — ответил доктор. «Все остальное, а именно та часть, о которой, я думаю, ты хотела бы узнать, лежит в области домыслов, Мюррел». Она ждала, когда он продолжит. Всего в нескольких футах от нас люди танцевали в круговерти цветов — черного и белого, красного и золотого. «А я не занимаюсь домыслами», — добавил он. «Он переменился», — сказала она. «Я знаю об этом». «Я не имею в виду физическую перемену, хотя и это тоже. С тех пор, как мы вернулись, он ни разу нормально не поел. Он пытается и рыгает, чуть не до рвоты, и он не... Он не хочет быть ухоженным. Ты знаешь, как он был помешан на гигиене, Пеленор. Мне приходится обмывать его, когда он уснет. Но хуже всего... Не знаю, как это объяснить. Безучастность, Пеленор. Он есть, и его нет». «Терпение, Мюррел, прошло меньше 3 недель». Она покачала головой. «Я не об этом. Я его жена. Я знала человека, который ушел в пустыню. Я не знаю человека, который оттуда пришел». В этот момент рядом с ней возник Дэмиан Граво. «Вот вы где!» — тихо вскрикнул он. «А я думал, что потерял вас!» Мюррел улыбнулась, глядя сверху на его радостное лицо. Он был на добрых 2 дюйма ниже. «Мсье Генри пригласил меня на танец», — подразнила она Граво. «S'il vous plaît, pardon moi». Но если месье Генри будет упорствовать в своих возмутительных попытках похитить у меня даму, то я вызову его на дуэль». Он повернулся к доктору. «Ну, Пеленор, я принимаю ставки на этот год». Он достал из жилета листок бумаги. «Если хотите, у меня остались ставки на 9.20, 10.15 и 11.30». «Граво, вы знаете, что я не играю». Он пожал плечами. Мюррел засмеялась, увидев мое замешательство. «Это ставки на драку, Уилл. Она случается каждый год». «Больше всего ставят на позднее время», — вставил Граво. «Расчет на алкоголь». «Кто дерется?» — спросил я. «Практически все. Начинают всегда немцы», — презрительно фыркнул Граво. «В прошлом году начал швейцарский контингент», — сказала Мюррел. «Вы разве не понимаете, что это полный абсурд?» — сказал Граво. «Швейцарцы!» «Мало что бывает более нелепого, Уилл Генри», — сказал доктор, — «чем потасовка между учеными». Драка началась вскоре после 10, если точно, то в 10.23, судя по часам Граво. В этом году он был назначен хронометристом. Когда итальянский монстролог Джузеппе Джованни случайно, так во всяком случае уверял потом доктор Джованни, толкнул даму греческого коллеги, отчего она пролила шампанское на свое шелковое платье. Грек вознаградил итальянца за неуклюжесть ударом наотмашь по голове. В результате у Джованни слетело пенсне и ударило в затылок голландцу по имени Ван дер Занден, который, в свою очередь, решил, что это танцевавший у него за спиной мужчина, французский коллега Граво, ткнул его пальцем. Последовавшая общая потасовка охватила всю танцплощадку. Ломались стулья, бились бокалы и бутылки. Мужчины кружили по залу в обнимку со своими новыми партнерами и пытались бить друг друга по спинам. Оркестр играл какую-то довольно бесшабашную песенку, но через несколько минут музыкантам пришлось покинуть невысокую сцену, когда на нее запрыгнули двое мужчин и начали швыряться пюпитрами. Была вызвана полиция. Это сделал все тот же Граво, который сам себя назначил церемонимейстером, но к приходу полицейских все почти закончилось. «Кто сорвал банк?» — спросил потом доктор. «Вы не поверите, Пеленор», — ответил Граво. «Вы? Просто чудо, да?» «А бедняга Джон не смог прийти», — сказал Уортроп, оглядывая разгромленный зал. «Это всегда была его любимая часть Конгресса». Он заговорил со мной только перед самой плазой. «Оглянись, Уилл Генри. Не сейчас, а когда мы будем перед дверью. Думаю, за нами следят». Я последовал указаниям, на входе в отель обернулся и увидел быстро пересекающего Пятую авеню высокого худого мужчину лет 20 в низко надвинутом на глаза котелке. Он был одет в поношенный черный пиджак и потертые брюки, которые даже просвечивали на коленках. «Кто это?» — спросил я доктора. «Моя всегдашняя нью-йоркская тень», — ответил он и больше ничего не сказал. Часть 17. Ich hab dich auch vermisst. В те годы Общество по развитию науки монстрологии, или просто Общество, как оно именовалось в обиходе, располагалось на углу 22-й улицы и Бродвея, во впечатляющем здании, выстроенном в неоготическом стиле, с узкими арочными окнами и дверями, башенками и горгульями с раскрытыми пастями на карнизах. Изначально здесь была опера, но в 1842 году компания обанкротилась и продала здание обществу, которое переделало его под свои специфические нужды. Зрительный зал был превращен в конференц-зал, в котором на свои ежегодные конгрессы собирались монстрологи со всего мира. На втором и третьем этажах располагались приемные и административные кабинеты. Весь четвертый этаж был расчищен под внушительную библиотеку с более чем 16 тысячами томов, включая и оригинальные рукописи из Александрийской библиотеки, которую удалось спасти после того, как в 48 году до нашей эры Юлий Цезарь случайно устроил в ней пожар. Я не знал, чего ожидать от своего первого конгресса. Я знал лишь то, что мой ментор с таким же нетерпением ждал этого ежегодного сбора, как ребенок ждет рождественского утра. Один раз в год сливки этой странной и самой экзотической из профессий собирались, чтобы обсудить свои последние открытия и новейшие научные методики и получить все возможное удовольствие от сбора родственных душ, по каким-то причинам чувствовавших себя обязанными посвятить жизнь изучению таких существ, которых большинство человечества хотело бы видеть вымершими. Если я и разделял через особые флюиды, связывающие опекуна с его ребенком, со своим хозяином часть его энтузиазма, то она улетучилась в самом начале конгресса. Я провел долгие часы в главной аудитории с одним только 30-минутным перерывом на обед, в отупляющей атмосфере непрерывных сухих и монотонных речей, с которыми выступали люди безо всякого ораторского дара, а иногда с таким сильным акцентом, что я не узнавал своего родного языка, говорившие на темы столь же скучные и загадочные. Конгресс начался со своеобразной переклички. Временный председательствующий, тот самый доктор Джованни, чья неуклюжесть привела накануне к драке, у него на носу красовались впечатляющий синяк и большой пластырь, стоял за кафедрой и мрачным голосом зачитывал из списка имена, на которые кто-то из зала отвечал «Есть», а остальные вообще не реагировали. Я наблюдал, вернее терпел, ход конгресса с выигрышной позиции высоко над сценой. Мы сидели на продавленном диване в личной ложе доктора, пожалованный обществом семьи Ортропов в знак признания за служение общему делу трех поколений ее членов. К 10 часам мы, наконец, добрались до буквы «Е», и доктор был почти вне себя от скуки. Я предположил, что ему самое время вздремнуть. Накануне он всю ночь проворочился, но мой добрый совет был встречен с испепеляющим презрением. Единственное, что вызвало возбуждение зала, было объявление о том, что президент общества, доктор Абрам фон Хельрунг, не приедет на конгресс до следующего дня, без объяснения причин его отсутствия. Сразу пошел слух о том, что на горизонте маячит нечто судьбоносное, что в конце недели фон Хельрунг намерен бросить научную бомбу, выступить с таким предложением, которое до самого основания потрясет мир естественной истории. Тем немногим коллегам, которые отважились подступиться с вопросами к Ортропу, доктор давал сухой ответ, отказываясь подтвердить другой слух, прилетевший на орлином крыле вслед за первым, что после выступления фон Хельрунга его бывший ученик, прославленный Пеленор Уортроп, намерен дать ему ответ. «Мы вернулись в свои апартаменты в 6 часов, и у нас было больше часа, чтобы одеться для ужина с доктором фон Хельрунгом. При любых других обстоятельствах этого времени было бы более чем достаточно для переодевания. Доктор, как я уже когда-то отмечал, в отношении одежды был небрежен до полного безразличия. Однако в тот вечер Уортроп был привередливее самой капризной модницы. Я, как его импровизированный камердинер, был вынужден сносить все удары его тревожного возбуждения. Его жилет был весь в морщинах, его туфли все в царапинах, его галстук измят. После моей третьей безуспешной попытки завязать правильный узел, он грубо оттолкнул мои руки. «Хватит, я сам сделаю!» Его лекция по этикету «Сиди прямо, говори, пожалуйста, спасибо, и можно мне, только если к тебе обратятся. Назначение использования чаши для омовения пальцев» была милосердно прервана скалой, прибывшим точно в 7 с четвертью. Он пробурчал доктору «Добрый вечер» и сразу вышел, больше не взглянув на нас. Одна его рука была спрятана в разбухший карман бушлата. Возможно, он ласкал свою дубинку. Еще подумал я. Когда мы выходили из здания, доктор что-то простонал. Я огляделся в поисках предмета его беспокойства и увидел вчерашнего оборванца. Теперь он слонялся по 59-й улице в том месте, где она упиралась в парк. Экипаж содрогнулся, когда богемец занял свое место, засвистел и ударил кнутом. И мы на бешеной скорости рванули на юг по 5-й авеню. Наш кучер осыпал ругательствами и проклятиями все, что имело наглость оказаться у него на пути, включая пешеходов, которым еще за секунду до этого не казалось, что переход через улицу связан с риском для жизни. Наша поездка была милосердно короткой. 4-этажный особняк фон Хельрунга из бурого песчаника стоял на углу 5-й авеню и 51-й улицы. И все равно к К ее концу я был весь вымотан, а сердце билось так, что с рубашки едва не отлетали пуговицы. У дверей нас встретил колоритный дородный мужчина, комплекции, способные поспорить с Августином Скалой. Он представился как Бартоломью Грей, уверил, что полностью к услугам доктора и торжественно провел нас в хорошо обставленную гостиную. Наш хозяин буквально бросился нам навстречу через всю комнату. Это был коренастый мужчина с широкой толстой грудью, с короткими толстыми ногами и маленькими быстрыми ступнями. Его огромную квадратную голову венчала копна хлопково-белых волос, под кустистыми бровями лучились глубоко посаженные темно-синие глаза. Его румяные щеки светились неподдельным восторгом от встречи со старым другом и бывшим учеником, и я в полном недоумении смотрел, как он заключил в объятия моего холодного и надменного хозяина, упершись лицом в жесткий накрахмаленный жилет доктора. Мое изумление еще больше возросло, когда Уортроп ответил на объятия и немного наклонился, чтобы длинными тонкими руками обхватить низкорослого мужчину. С блестящими на глазах слезами фон Хельрунг мягко восклицал: «Пеленор, Пеленор, май либо френд, мы так давно не виделись, и хаб дих фемист!» «Маэстро Абрам!» — бормотал монстролог с непритворной приязнью. «Их хаб дих аухфемист! Дус ист гут аус!» «О, нет, нет!» — запротестовал коренастый австриец. «Эс ист нихт ва! Я стар, дорогой Пеленор, и моя жизнь близится к концу, но, данке, спасибо!» Взгляд его лучистый глаз упал на меня, и к нему возвратилась радостная улыбка. «А это должно быть знаменитый Уильям Генри, покоритель пустыни, о котором я так много слышал!» Я поклонился, протянул ему руку и аккуратно повторил фразу, которой меня научил доктор. «Большая радость и честь познакомиться с вами, гер-доктор фон Хельрунг». «О, нет, так не пойдет!» — вскричал фон Хельрунг. Он отбросил мою протянутую руку и обхватил меня, выдавливая воздух из моих легких. «Это честь для меня, молодой мастер Генри!» Он отпустил меня. Я сделал глубокий прерывистый вдох, а он заглянул мне глубоко в глаза, и радость на его лице уступила место серьезности. «Я знал вашего отца. Это был смелый и преданный человек, который умер слишком молодым. Но, увы, такова участь многих смелых и преданных. Тяжелая потеря. Трагический конец. Я плакал, когда узнал об этом, потому что знал, что он значит для «Mein Freund Pelinora». «Unsere Herzen sind eins». «Его слезы и мои. Его сердце разбито. Наши сердца. У тебя его глаза, я это вижу. Его душа. Я об этом слышал. Оставайтесь верны его памяти, mein Junge. Служите вашему хозяину, как служил ему ваш отец. И ваш отец улыбнется вам из рая». Слово «рай» как будто послужило сигналом, потому что из коридора позади нас раздался такой шум и гром, словно по лестнице спускался целый полк солдат. Облаком белых кружев и зеленого бархата к нам подлетела девочка, наверное, на год два старше меня, с круглым лицом, с откинутыми назад и стянутыми малиновым бантом черными локонами и с глазами того же примечательного оттенка синего, что и у нашего хозяина. При виде нас она замерла, остановившись так же резко, как и влетела. Однако она быстро пришла в себя, повернулась к фон Хельрунгу и звонким голосом без всякого акцента выразила свое негодование. «Они здесь? Почему ты мне не сказал?» «Они только что пришли, mein kleiner Liebling», — резонно ответил фон Хельрунг. «Доктор Уортроп, позвольте вам представить мою племянницу, мисс Бейтс». Прервала его девочка и ладонью вниз протянула руку монстрологу, который грациозно ее принял, низко наклонился и совсем близко поднес к своим губам. «Лилиан Трамбл Бейтс, доктор Пеленор Уортроп. Я знаю, кто вы». «Очевидно», — ответил доктор. Он кивнул в мою сторону. «Мисс Бейтс, позвольте представить вам...» «Уильяма Джеймса Генри», — закончила она за него и повернула ко мне эти глубокие синие глаза. «Если коротко, то Уилла. Ты ученик доктора Уортропа». «Привет», — застенчиво сказал я. Ее взгляд был уж слишком откровенным. Он сразу меня смутил. «Дядя говорит, что ты мой сверстник, но если так, то ты недомерок. Сколько тебе лет?» «Мне 13. Через 2 недели исполнится 14, и мама говорит, что мне будут позволены свидания. Мне нравятся мальчики постарше, но мама говорит, что мне нельзя будет с ними встречаться». Она замолчала, ожидая ответа, но я был в полном замешательстве. «Ты ходишь в школу или тебя обучает доктор Уортроп?» «Ни то, ни другое», — ответил я, к своему стыду, по птичьи пискливо, как мне послышалось. «В самом деле? Почему? Ты тупой?» «Ну же, Лили», — вмешался ее дядя. «Уилл Генри наш гость». Он мягко потрепал ее по плечу и тепло сказал моему хозяину. «Пойдемте посидим с вами, Пеленор. У меня есть свежие сигары из Гаваны. Мы поговорим о старых временах и о новых и волнующих, которые нас ждут». Потом, снова повернувшись к племяннице, он сказал. «Лили, mein kleiner Liebling, почему бы тебе не провести Уильяма в свою комнату и не показать ему твой подарок на день рождения? Когда будет подан ужин, мы позвоним». Не успели доктор, который не курил сигар, или я, который не хотел увидеть спальню Лилиан Трамбл Бейтс, запротестовать, как я был схвачен, поднят по лестнице и брошен в ее комнату. Она захлопнула дверь, затолкнула задвижку, проплыла мимо меня и упала животом вниз на кровать под балдахином. Потом повернулась на бок, подперла круглое кукольное лицо ладонью и из-под тонких бровей откровенно изучающе стала на меня смотреть. Примерно так, как смотрел доктор, вырывая сердце Пьера Ларуза. «Так ты учишься на монстролога?» — сказала она. «Думаю, да». «Думаешь? Ты что, не знаешь?» «Я еще не решил. Я не просился служить доктору». «Просил твой отец». «Мой отец умер. Он служил доктору, и когда он умер...» «А твоя мать? Она тоже умерла? Ты сирота? О, ты Оливер Твист! И тогда доктор Уортроп — это Фейджин». «Мне хочется думать о нем как о мистере Браунлоу», — сказал я. «Я прочитала все, что написал мистер Диккенс», — заявила Лили. «Ты читал «Большие надежды»? Это моя любимая книга. Я все время читаю. Я только этим и занимаюсь, если не считать катание на велосипеде. Тебе нравится велосипед, Уилл? Я катаюсь практически каждое воскресенье. И знаешь, я 7 раз видела Лилиан Рассел. Она каталась на отделанном золотом велосипеде вместе со своим кавалером бриллиантовым Джимом Брейди. Ты знаешь, кто такой бриллиантовый Джим Брейди? Знаешь? Он очень знаменитый. Он ест все. Один раз за завтраком я видела, как он съел 4 яйца, 6 оладьев, 3 свиные котлеты, 5 кексов и бифштекс и запил все это галлоном апельсинового сока, который он называет «золотым нектаром». Дядя Абрам с ним знаком. Дядя знаком со всеми, с кем только можно. Он знаком с Буффало Биллом Коуди. 2 лета назад я видела его шоу «Дикий Запад» в Лондоне, когда его показывали королеве. С ней я тоже знакома, с Викторией. Нас познакомил дядя. Он знаком со всеми. Он знаком с президентом Кливлендом. Я встречалась с президентом Кливлендом в Белом доме. Мы пили чай. У него есть дитя любви, потому что он женат и не может жить со своей настоящей любовью. Ее зовут Мария». «Кого?» — спросил я. Я не поспевал за ней. «Дитя любви?» «Нет, его настоящую любовь. Я не знаю, как зовут его дочь, но думаю, что у него все-таки дочь. А ты единственный ребенок, Уилл?» «Да». «Значит, у тебя никого нет». «У меня есть доктор». «И у него никого нет, я это знаю. Джон Чандлер женился на его настоящей любви». «Я не думаю, он никогда не говорил. Не могу представить, что доктор когда-нибудь был влюблен», — сказал я. Я вспомнил, что он сказал в пустыне сержанту Хоку. «Он говорит, что женщин надо классифицировать как особый вид». «Неудивительно, что он так говорит», — сказала Лили и фыркнула. «После того, что случилось». «Что случилось?» «О, ты должен знать! Он наверняка тебе рассказывал. Ты ведь его ученик?» «Я знаю, что они были помолвлены, а он каким-то образом упал с моста, болел, и так она познакомилась с доктором Чандлером». Она откинула голову и от души рассмеялась. «Я просто повторяю, что он говорил», — запротестовал я, устыженный и обозленный на себя за болтливость. Это не было предметом особой гордости доктора, и я знал, что он был бы оскорблен, если бы узнал, что я об этом кому-то рассказал. «По-моему, ты собиралась показать мне подарок к своему дню рождения», — продолжил я в надежде сменить тему. «А, мой подарок! Я забыла! Она спрыгнула с матраца, наполовину залезла под кровать, достала увесистый фолиант и бросила его на пол между нами. На кожаном переплете был витиеватым шрифтом вынесен заголовок «Компендия ex horrenda maleficii». «Ты знаешь, что это?» — требовательно спросила она. Это прозвучало как вызов. Со вздохом и с упавшим сердцем я ответил: «Думаю, да». «Мама убила бы дядю, если бы узнала, что он мне это дал. Она ненавидит монстрологию». Она быстро перелистывала тонкие страницы. Я успевал увидеть ужасные изображения освежеванных человеческих тел, туловища бесконечностей, отрезанные головы, ироничные усмешки черепов с раздробленными лицевыми и теменными костями, клубки гниющих внутренностей с копошащимися в них какими-то гигантскими личинками, виды женского трупа спереди и сзади, ее плоть содрана с мышцы сухожилий и свисала, как облупившаяся краска с собора в ее посмертном храме. Страница за страницей ужасных натуралистичных картин мстительного человеческого опустошения, над которыми Лилия низко склонялась с раздувающимися ноздрями, пылающими щеками и горящими вуайеристским восторгом глазами. Ее волосы пахли жасмином, и это был поразительный контраст. Сладкий аромат ее волос и вызывающее отвращение рисунки. «Вот», — выдохнула она, — «это мое любимое». Она ткнула пальцем на страницу, где в непристойной пародии на витрувианского человека Леонардо да Винчи был изображен обнаженный труп молодого мужчины. Руки и ноги вытянуты в стороны, голова откинута в безмолвном крике, из живота торчит что-то похожее на щупальце или змею, хотя, может быть, это было что-то из его внутренностей. К счастью, Лилия не стала объяснять, почему ей так нравится именно этот рисунок. Она несколько секунд молча смотрела на него с глазами, горящими жутким изумлением. Потом оторвалась от рисунка, ее внимание привлекли донесшиеся снизу звуки. «Они ссорятся», — сказала она. «Ты слышишь?» Я слышал резкий голос доктора, настойчивые ответы фон Хельрунга. «Пойдем послушаем», — она захлопнула книгу. Я инстинктивно схватил ее за руку. «Нет», — запротестовал я, — «мы не должны шпионить». «Ты его ненавидишь?» «Кого?» «Доктора Уортропа. Он твой враг?» «Конечно, нет». «Но тогда ты за ним не будешь шпионить. Шпионить можно только за своими врагами». «Мне не нужно за ним шпионить», — сказал я, стараясь быстро собраться с мыслями. «Я знаю, о чем они спорят». Она напряженно уставилась на меня сузившимися глазами. «О чем?» Я не выдержал ее взгляда. Я опустил глаза и тихо сказал: «О старике». После этого несчастного признания ее было уже никак не остановить. Игнорируя мои отчаянные протесты, она прокралась по коридору до лестницы и перегнулась через перила. Ее локоны свесились на бок, когда она вытянула голову, чтобы подслушивать. Это было слишком драматично. Монстрологи спорили так громко, что их было слышно в Квинте. «Стыдно за тебя, маэстр Абрам», — говорил доктор. — «Опуститься до этого театрального персонажа!» «Вы судите, не зная всех фактов, майн френд!» «Фактов? Вы говорите фактов? И какие же это могут быть факты? Существа неживые и не мертвые, которые живут кровью живых, которые превращают в туман, в летучих мышей и волков! А также, я думаю, в куры свиней, почему бы и нет, которые спят в гробах и каждую ночь просыпаются с восходом луны. На эти факты вы ссылаетесь, майстер Абрам?» «Пеленор, историям о вампирах сотни лет». «Как и историям о лепреконах, но мы их не изучаем. Или они следующие на очереди? Будем ли мы включать в канон волшебных эльфов? Почему бы и нет? Давайте теперь посвятим себя изучению вопроса о том, сколько феи могут танцевать на кончике иглы или в пустоте между вашими ушами». «Вы жестоко раните меня, майн френд». «А вы оскорбляете меня, майн мейстер. Если бы я предложил такое, когда был вашим учеником, вы бы отодрали меня за уши. В чем же дело? Вы помешались? Вы пьяны? Что во имя всего святого толкает вас на это безумие?» «Вы приписываете мне слишком большую власть, Пеленор. Я могу только предложить, а решать будет общество». «Я приписываю вам смерть двух неповинных людей. и попытку убийства еще одного. Я не принимаю в расчет Уилла Генри и себя. Мы подвергли себя опасности без понуждения с вашей стороны». «Я не заставлял Джона ехать. Он сам вызвался». «Вам не надо было его заставлять, старый вы дурень. Вы знали, что он поедет, только чтобы вас ублажить». «Он сказал, что дело никогда не было основательно изучено. Он настаивал!» Доктор разразился громкими проклятиями. Я услышал, как что-то с глухим стуком упало на толстый ковер. Я инстинктивно начал спускаться по ступеням, но Лили меня удержала. «Подожди», — прошептала она. «Ничего», — услышал я фон Хельрунга. «Это можно заменить». «Я считаю, что вы несете полную ответственность за то, что с ним происходит», — ответил доктор, не желая смягчиться. «А я целиком принимаю эту ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, хотя и боюсь, что уже слишком поздно». «Слишком поздно? Что вы имеете в виду?» «Он в состоянии становления». «О, ради милосердия! Неужели весь мир сошел с ума? Неужели во всем мироздании только я один остался вменяемым?» «Нет, только не это! Не говорите этого, или я разобью еще одну, а вашу тупую австрийскую башку!» «Я понимаю, что вы расстроены. Итак, какой у вас план? Держать его живым, пока нельзя будет представить его как экземпляр Лептолурконис, а потом вонзить ему в сердце серебряный кинжал, сжечь его тело на костре? Я сдам вас полиции!» «Я увижу, как вас будут судить за хладнокровное убийство и повесят». «Вы должны смириться с определенными фактами». «Факты! О, это замечательно! Мы возвращаемся к фактам!» Уортроп резко рассмеялся. «Первый из которых заключается в том, какого бы вы ни были мнения о моем предложении, что Джон умрет, возможно, задолго до того, как я выступлю с докладом». «Почему вы так говорите?» «Потому что он умирает от голода». Доктор долго не отвечал, однако я хорошо себе представлял выражение его лица. «Он не может есть?» «Он отказывается есть, потому что то, что ему предлагают, ему не подходит». Лилия зашипела сквозь зубы и потянула меня назад, потому что внизу появился доктор. Он почти бежал к входной двери. «Уилл Генри!» — взревел он. «Пеленор, Пеленор, майн либе френд, куда же вы? Пожалуйста, прошу вас!» Полный австриец засеменил за ним на своих толстых ногах. «Это не ваше чертово дело, куда я иду, фон Хельрунг, но я все же вам скажу. К Джону! Я хочу видеть Джона!» Он обошел своего бывшего хозяина и остановился у самого входа, увидев, что я стою наверху лестницы. «Пошевеливайся, Уилл Генри!» — рявкнул он. «Приемные часы в этой психушке закончились!» «Вам не надо уходить, Пеленор», — сказал фон Хельрунг. «Почему нет?» — фон Хельрунг вздохнул. «Потому что он здесь». Доктор застыл. Он шагнул к фон Хельрунгу и тоном, которым часто обращался ко мне, жестким и нетерпящим возражений, сказал: «Проведите меня к нему». Его держали в комнате в дальнем конце второго этажа, через четыре двери от спальни Лили. Фон Хельрунг, озабоченный тем, что час уже поздний и мы проголодались, велел Лили отвезти меня в столовую и начать ужин без нас. Уортроп отверг предложение. «Уилл Генри останется со мной», — сказал он нашему хозяину. Лили тоже протестовала, говоря, что если я остаюсь, то и она должна остаться, иначе будет совершенно нечестно. Фон Хельрунг, в свою очередь, отверг это. Он не мог распоряжаться мной, но распоряжаться Лили мог и велел ей идти вниз. Она одарила меня ненавидящим взглядом, словно все это было по моей вине, и нарочито медленно пошла вниз, болтая руками и высоко поднимая колени, чтобы громко топнуть на каждой ступеньке. Фон Хельрунг два раза постучал в дверь, потом, после паузы, еще два раза. Я услышал тяжелые шаги по половицам и потом лязг нескольких засовов. Дверь со скрипом отворилась. За ней стоял Августин Скала, засунув огромную ручищу в карман своего бушлата. Он молча кивнул своему работодателю и отступил в сторону, чтобы мы смогли проскользнуть мимо его горообразной фигуры. Комната была маленькая. Кровать, шкаф, умывальник и камин с тлеющими в нем сырыми поленьями. На каминной доске стояла лампа, которая не столько светила, сколько отбрасывала тени, прыгающие на ковровом покрытии и на выцветших обоях. У меня было такое чувство, что я попал в пещеру. Чандлер лежал на кровати под тяжелым стеганым одеялом. Глаза были закрыты подрагивающими веками, ресницы трепетали с частотой крылышек колибри. Распухшие кроваво-красные губы были приоткрыты. Я из другого конца комнаты слышал его глубокое хриплое дыхание. «Почему вы его сюда привезли?» — тихо спросил доктор. «Мы думали, что так будет лучше всего», — ответил фон Хеллинг. «Мы?» «Семья и я». «А что думал его врач?» «Я его врач». «С каких это пор вы стали доктором медицины, фон Хеллинг?» «В том смысле, что он верен мне, Пеленор». «И Мюрриел с этим согласилась?» Старый австриец кивнул и мрачно добавил. «Она больше ничего не может для него сделать». «Между прочим, я вас слышу». Предмет их дискуссии не шевельнул и мускулом, но его глаза теперь были открыты, такие же кроваво-красные, как его губы, и блестевшие от переполняющих их слез. «Это ты, Пеленор?» — спросил он, облизнув языком гноящуюся нижнюю губу. «Это я», — сказал мой хозяин, подходя к кровати. «И кто там с тобой? Это не малыш Филли?» «Уилл Генри», — поправил его доктор, показав мне, чтобы я подошел поближе. «Маленький жучок», — сказал Чандлер, стрельнув в меня своими горящими глазами. «Мои поздравления, Уилли Билли. Он тебя поймал, но еще не убил. Ты разве не знаешь, что это запланировано? Как было и с твоим отцом, так будет и с тобой. Ты умрешь у него на глазах. А потом он подарит твои останки обществу, и они будут выставлены на обозрение в контейнере чудовищ, куда он складывает всех пойманных им тварей». Он закашлялся. «И всем вам, тварям, там место». «Ты меня разочаровываешь, Джон», — сказал Уортроп, игнорируя эту бредовую тираду. «Я рассчитывал, что ты уже будешь на ногах. Ты вчера пропустил прекрасную драку». «Кто сорвал банк?» «Граво. Этот чокнутый лягушатник. Только не говори мне, что он и принимал ставки». «Тогда не скажу». «Помнишь, как один раз он спрятался за оркестром, и его обливал трубач?» «Из-за этого его самого тоже вырвало». «И он уделал свою даму, эту танцовщицу». «Балерину», — сказал Уортроп. «Да, верно, с тощими ногами». «Ты называл ее цаплей?» «Нет, это ты называл». «Нет, я называл ее Катариной». «Почему ты ее так называл?» «Ее так звали». С некоторым усилием Чандлер сумел рассмеяться. «Чертов буквоед! Цапля лучше!» Доктор рассеянно кивнул. «Я был просто уверен, что ты придешь на прием, Джон. Но, кажется, тебе стало хуже». «Я не могу прийти в себя, Пеленор», — признал его друг. «Одно время я чувствовал себя лучше, но потом снова упал, как Сизиф с камнем». «Но как ты рассчитываешь поправиться, если отказываешься есть?» По лицу Чандлера пробежала злость. «Кто тебе такое сказал?» Уортроп взглянул на фон Хеллинга, который с большой озабоченностью всматривался в своего пациента. «Почему ты не можешь есть, Джон?» — настаивал доктор. «Я бы ел. Я достаточно голоден. Я так голоден, что едва могу это выносить. Но они мне ничего не дают». «Ну, Джон!» — упрекнул его фон Хеллинг. «Ты ведь знаешь, что это неправда». «Я говорю вам правду!» — закричал Чандлер. «Говорите мне правду и вы!» Он закрыл глаза и застонал от бессилия. Потом с огромным усилием, мучительно отбирая слова из мешанины своих мыслей, выговорил. «Не говорите мне... что правда». «Все, что ты захочешь. Все, только назови, я обещаю, что в течение часа ты это получишь», — сказал Уортроп. Чандлер весь дрожал. Из уголков его глаз текла жидкость. Доктор протянулся вытереть ему слезы, но его друг резко дернулся под одеялом. «Нет, не прикасайся ко мне, Пеленор!» «Назови, Джон!» — настаивал доктор. Голова Чандлера раскачивалась из стороны в сторону. Из глаз по-прежнему лились слезы, наволочка вся была в мокрых пятнах. «Я не могу...» Монстролог и фон Хельрунг отошли к камину, чтобы Чандлер их не услышал. «Это бессовестно», — сказал Ортроп фон Хельрунгу. «Ему нужен врач. Единственный вопрос — вы его вызовете или я?» «Я это слышал», — отозвался Чандлер. «Его состояние вне компетенции», — начал фон Хельрунг, но его бывший ученик был непреклонен. «Его надо немедленно отправить в Бельвью и не тратить зря время здесь, с этим бабуином в бушлате». «Дерьмо!» — оба мужчины повернули головы на это ругательство. «Хуже, чем голод, Пеленор!» — крикнул Джон Чандлер. «Это дерьмо! Каждый час целые ведра дерьма!» Ортроп посмотрел на фон Хельрунга. «У него недержание», — извиняющимся тоном объяснил австриец. «Значит, еще и дизентерия. И вы все еще думаете, что ему не нужен доктор? Через неделю она его убьет». «Ты знаешь, каково это, Пеленор!» — крикнул Чандлер. «Валяться в собственном дерьме!» «Мы сразу же меняем простыни», — возразил фон Хельрунг. «И ты можешь воспользоваться горшком, Джон. Он стоит рядом с тобой». Он обернулся к Ортропу и умоляюще сказал. «Я делаю все, чтобы ему было как можно удобнее. Поймите, Майнфренд, есть вещи, которые...» Доктор отмахнулся от него и вернулся к кровати. «Не та метафора», — с трудом выговорил Чандлер. «Не тот ад, не Сизиф, не греческое, христианское». «Дантовы реки дерьма! Вот что это!» «Я забираю тебя в больницу, Джон», — сказал ему Ортроп. «Если попробуешь, то я тебя обделаю». «Конечно, но я все равно тебя забираю». «Все ли это? Все это? Пэл, но мы забудем». «Я не понимаю, Джон, что мы забудем?» Чандлер понизил голос и с большой торжественностью, словно изрекая глубокую истину, произнес: «Дерьмо!» — он хихикнул. «Все дерьмо! Я дерьмо! Ты дерьмо!» Его взгляд упал на обезьянью физиономию Августина Скалы. «Он определенно дерьмо! Жизнь дерьмо! Любовь! Любовь дерьмо!» Ортроп начал было говорить, но фон Хельрунг его оборвал. «Не надо, Пеленор, это говорит не Джон, это чудовище». «Ты мне не веришь», — сказал Чандлер. «Просто ты в нем еще не купался, вот и все. Когда оно начинает пачкать твой девственно чистый зад, ты прыгаешь в реку, верно?» Он закашлялся, во рту скопилась густая зеленая желчь и запузырилась на его губах. Кадык дернулся, и он ее проглотил. «Ты мне отвратителен», — сказал Чандлер. «Все в тебе омерзительно, тошнотворно, ты гадкий лицемерный сморчок!» Доктор ничего не сказал. Если он и вспомнил, что когда-то сам говорил эти слова, то не подал вида. Но я вспомнил. «Пеленор, Пеленор, быть совершенством — такая скука! Эту фразу ты помнишь?» — спросил Чандлер. «Да», — ответил доктор, — «одна из сравнительно добрых, как я припоминаю». «Надо было позволить тебе утонуть». Ортроп улыбнулся. «Почему же не позволил?» «Кого бы я тогда разыгрывал? Впрочем, это была просто показуха. На самом деле ты не хотел утопиться». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда, что я был рядом, тупой мошенник. Если бы ты действительно хотел утопиться, то подождал бы, пока останешься один». «Ошибся по неопытности». «О, не переживай, Пэл, ты там будешь, на днях». мы все захлебнемся в дерьме!» Его глаза закатились к потолку, веки задрожали. Доктор посмотрел на меня и кивнул. Он достаточно наслушался. Он указал на дверь. Мы были уже на полпути к ней, когда Чалнер громко закричал. «Это бесполезно, Пеленор! Не успеет еще больничная карета выехать за ворота, как он со мной покончит!» Доктор повернулся. Он посмотрел на фон Хеллинга, и его взгляд метнулся на скалу. «А что ты думаешь у него в кармане?» — сказал Чалнер. «Он вонзит его мне в сердце в ту же минуту, как ты закроешь дверь. Когда никого нет, он его достает, чистит себе ногти, ковыряет в зубах, выскабливает все свои грязные дырки». Чалнер мерзко ухмыльнулся. «Дилетант!» — презрительно бросил он невозмутимому богемцу. «Хочу тебе кое-что сказать. Это работа для Огима. А ты разве Огима? Ты вонючая иммигрантская обезьяна!» Ортроп весь напрягся, услышав иеневокское слово. «Откуда ты знаешь это слово, Джон?» Голова Чалнера упала на подушку, глаза закатились назад в глазнице. «Слышал его от человека старого, от старика в лесах». «От Джека Фидлера?» — спросил доктор. «Старый Джек Фидлер достал трубку, засунул себе в задницу и зажег». «Пеленор». Фон Хеллинг тронул доктора за руку и тревожно зашептал. «Достаточно. Вызывайте больничную карету, если хотите, но не давите». Ортроп сбросил его руку и вернулся к постели Джона Чалнера. «Ты помнишь Фидлера?» — сказал он ему. Чалнер с усмешкой ответил. «Его глаза видят очень далеко. Гораздо дальше, чем твои. А Ларуза? Ты помнишь Пьера Ларуза?» Тут я услышал обрывок той же бессмыслицы, которую он извергал в пустыне. «Гуцнут нешт, гебгунг грош печь чришункт». Ортроп громко повторил свой вопрос и добавил. «Джон, что случилось с Пьером Ларузом?» Выражение лица Чалнера внезапно изменилось. Глаза наполнились слезами, толстая нижняя губа задергалась, как у обиженного ребенка, и весь его вид из какого-то звериного стал душераздирающе страдальческим. «Вы не идите это делать, мистер Джон», — сказал он мне. «Вы не надо задирать юбки знатной даме. Вы не искать в этих лесах то, что ищет вас». «И он был прав, верно, Джон?» — спросил фон Хеллинг больше для Ортропа, чем для себя. Мой хозяин бросил на него испепеляющий взгляд. «Он бросил меня!» — прорыдал Чалнер. «Он знал и бросил меня!» По его впалым щекам текли кровавые слезы. «Почему он меня бросил, Пеленор? Ты их видел? Эти глаза, которые смотрят неотрывно, рот, который кричит на сильном ветру, мои ноги горят! О, Боже, я в огне!» «Оно позвало тебя по имени», — поощряюще пробормотал фон Хеллинг. «Ларус оставил тебя пустыне, и пустыня тебя призвала». Чалнер не ответил. После судорог отчаяния раны на его рту открылись, и на них блестела свежая кровь. Он пустым взглядом уставился в потолок, и я вспомнил слова Мюриэл. «Он здесь и не здесь». «Гуцнут нешт! Холодно! Гебгунд грош печь жжет! Медленнее! Ради Христа медленнее! Свет золотой! Свет черный! Что мы отдали?» Из-под одеяла появилась его рука. Пальцы казались непомерно длинными. Ногти были растрескавшиеся и заскорузлые. Он отчаянно потянулся к доктору, и тот обеими ладонями сжал его иссохшую руку. К моему великому изумлению, на глазах у моего хозяина блеснули слезы. «Что мы дали?» — требовательно вопрошал Чалнер. «Ветер говорит, что это ничего. Не говорить ничего. В середине, в бьющемся сердце яма. Желтый глаз не моргает. Золотой свет черный. Доктор тер его ладонь, нашептывал его имя. Взволнованный этой грустной сценой, фон Хеллерунг отвернулся. Он скрестил руки на толстой груди и молитвенно опустил голову. «Ты должен забрать меня назад», — умолял сломленный человек. «Месна Ветено! Он знает! Месна Ветено! Он достанет меня из дерьма!» Он смотрел на доктора с неприкрытой враждебностью. «Это ты его остановил! Ты похитил меня у Месна Ветено! Зачем? Что ты ему дал?» С этим повисшим в воздухе вопросом Джон Чандлер откинулся на кровати и вернулся в воспаленный сон о пустыне. Этой серой земле, где ничто не может нас спасти от разверзшихся бездонных глубин. Уортроп не забрал его обратно к Месна Ветено. Он забрал его на больничной карете в клинику Бельвью, оставив меня на попечение фон Хеллерунга с указаниями, словно он оставлял на постой свою лошадь, накормить и хорошенько вымыть перед сном. «Я приду за ним позже вечером, а если нет, то завтра утром». «Я хочу остаться с вами, сэр», — запротестовал я. «Об этом не может быть и речи». «Тогда я буду ждать вас в гостинице». «Я бы не хотел оставлять тебя одного», — с абсолютно невозмутимым видом сказал этот человек, который не раз на долгие часы, иногда даже на целые дни, оставлял меня одного.